эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 29 июня 2016 года, среда. По одному из старинных 39 день месяца ветров, 7524 лета, неделя. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Чем был Тунгусский метеорит?» или «Загадки-разгадки Тунгусского метеорита». Главный ведущий Вадим Чернобров. Здравия тебе, Вадим. Добрый вечер, доброго времени суток. И продолжая тему с календарем, сегодня юбилей не просто одного из известных событий. Это событие по праву называют самым таинственным явлением 20 века, напомню. Ну и много еще, чем еще называют, об этом чуть позже мы поговорим. Хорошо. В анонсе у нас указано, что для тебя, в общем-то, загадка снята по Тунгусскому метеориту. Мало того, что ответы, которые ты получил, они вызвали дополнительные вопросы и продолжают вызывать вопросы у тех, кто этой темой продолжает заниматься. Казалось бы, уже столько лет прошло, а до сих пор умы будоражат, и мало того, что это произошло уже давно, так некоторые события, происходящие сейчас, похожи на Тунгусский метеорит, только в малых объемах, но они происходят и сейчас. Вот давай начнем по порядку. Что это такое, какие версии существуют, и в конечном итоге ты дашь свою разгадку, и, наверное, поговорим еще о загадках, которые возникают из разгадок. Ну, безусловно, нельзя сказать, что совсем мы все познали и все разгадали. И действительно, загадки, ну, нельзя сказать, что они остались, они изменились. Да, многое, что было спорным там всего 100 лет назад, или хотя бы всего 50 лет назад, сейчас уже не вызывает вопросов, зато мы можем поставить совсем другие, как мне кажется, еще более интересные задачи, вопросы, загадки. Ну, не буду забегать вперед. Напомню общую канву, хотя я надеюсь, что среди наших радиослушателей, наверное, нет ни одного человека, который бы не знал, что такое Тунгусский метеорит. Тем не менее, ну вот позвольте, так сказать, рассказать прописные истины. Значит, событие, о котором идет речь, произошло 17 или 30 июня по новому стилю 1908 года, то есть ровно 108 лет назад. Считается, что произошло оно в глухом таежном месте с координатами 60 градусов северной широты, 101 градус восточной долготы. А это, другими словами, перескажу, это примерно 88 километров к северу от фактории, которая находится на берегу реки Подкамина Тунгуска. Фактория называется Ванавара. Я, естественно, я там был. Могу засвидетельствовать, что места не просто глухие, а очень глухие, даже по сибирским меркам. От фактории, знающему, опытному человеку, опытному туристу, идти до места эпицентра примерно трое суток. Дорога, точнее, не дорога, а направление. Сейчас это направление называют любовно тропой Кулика. По этой тропе понятно, что и первые исследователи этого события, как принято считать, а я считаю, что это не совсем так, Кулик первый официальный исследователь, но, так сказать, до него в эпицентре были другие люди. Но, тем не менее, тропа носит, заслуженно носит имя этого человека, который по ней не раз и пешком, и на оленях протопал. И, наверное, вот в нашей среде так негласно считается, что тот, кто не прошел тропу Кулика, наверное, себя до конца исследователем считать не может. Вот, идти, еще раз говорю, по этой тропе, которая местами напоминает просто она даже не напоминает, она является фактически болотом, потеряться там, потерять направление чрезвычайно просто. Но, тем не менее, для тех, кто дошел до этого эпицентра и увидел, воочию увидел это потрясающее зрелище, которое для большинства осталось только на кадрах документальной видеозаписи, это просто апокалиптическая картина всеобщего тотального разрушения, когда можно посмотреть во все стороны горизонта и не увидеть целого места. То есть картина была на момент прибытия Кулика не просто потрясающая, она была беспрецедентно потрясающей. Но чем больше проходило лет, разумеется, мы прибыли на место эпицентра, конечно, гораздо позже Кулика. Тайга потихоньку зализывала свои раны, и катастрофных деревьев уже я заставал, вот в мою пору было совсем мало, нужно было, кстати, их выискивать среди молодых деревьев возрастом там, в десятки лет. Но, тем не менее, они были. Были даже на сухих склонах, проветриваемых и согреваемых солнцем, лежали корнями в одну сторону, вывороченные взрывом, огромные, там, много десятколетние, столетние лиственницы, березы и, там, и другие деревья. Вот, насколько я знаю, разумеется, сейчас найти хоть одно или вот такого дерева считается чрезвычайно большой удачей. Но, тем не менее, так сказать, я... Вот это мое замечание, не сочтите за антирекламу. И если вы еще не побывали на этом месте, то я очень-очень рекомендую это сделать. Ничего более великолепного не существует. Великолепного для того, чтобы включить мозги, для того, чтобы человек не просто почувствовал себя песчинкой на фоне космоса, а не просто почувствовал себя беззащитным перед огромной силой вот такого космического вторжения, которое в любой момент может низвергнуться с небес и вычеркнуть нас как биологический вид, как, наверное, вычеркивали уже до нас динозавров, а может быть, и сотни других видов. Одним словом, если вы хотите почувствовать силу космоса, то лучшего места на Земле не существует. Вот так я был убежден, и так, наверное, почти убежден сейчас. Слово «почти» означает, да, с тех пор, как я побывал в эпицентре Тунгусского взрыва, к слову сказать, еще с детства читал об этом замечательном месте и представлял какие-то авантюристические планы, как туда можно добраться. Но в конечном итоге добраться оказалось проще, чем по тем детским авантюристическим планам. Я смотрел на достаточно слабые карты, представляю там, как буду сплавляться по рекам. Все гораздо проще и одновременно, наверное, тяжелее. Добраться можно по сию пору. Ну, если у вас есть деньги, то можно не устоять перед соблазном, пойти по легкому пути сделать и заказать вертолет так, чтобы вертолет вас непосредственно в эпицентр подбросил. Но, на мой взгляд, это будет не совсем честно и уж точно не войдет вот в вашу долговременную память. Так вот, слово «почти» я сказал, имея в виду, что это место сейчас по сию пору, несмотря на то, что прошло 108 лет, является вот таким самым впечатляющим. Вот мои сомнения состоят в том, что за истекшее время на самом деле тунгусско-подобные падения продолжались, и они продолжаются с завидной регулярностью. Самое крупное падение последних лет, наверное, люди помнят, это мощнейший взрыв, который был в середине февраля 2013 года. Я специально не называю дату. На самом деле, конечно, я помню, когда взорвался Челябинский метеорит. Это было 15 февраля, но не называю, потому что на самом-то деле я знаю, что это космическое тело падало на Землю в течение примерно 10 дней. То есть различные осколки вот этого метеоритного роя достигали Земли как за несколько дней до этой даты 15 февраля, так и продолжали падать уже заведомо позже этого события. А перед этим было грандиозное падение, которое тоже можно назвать тунгусско-подобным. Оно произошло в 2007 году. Произошло оно одновременно и на Алтае, и в Иране. И мы так же, как и до этого, так же, как и после этого, собирали народное ополчение, научное ополчение для того, чтобы прочесывать поля и леса, и нашли это упавшее тело, ну, точнее, его многочисленные осколки. До этого падение было в 2002 году, я имею в виду сентябрь 2002 года, когда, пожалуй, самое большое тело уже 21 века, оно меньше Тунгусского, но, тем не менее, так сказать, до сих пор по величине в нашем 21 веке оно является рекордсменом. Это тело упало на границе Мамско-Чуйского и Бодайбинского районов на северо-восточной окраине Иркутской области. Тоже, кстати говоря, глухая тайга. А до этого падение было 7 ноября 1996 года. К слову сказать, в этом году будет своеобразный 20-летний юбилей. До этого были падения в Томской области и так далее, и тому подобное. Ну, нетрудно так высчитать из моего этого перечня, что подобные падения происходят примерно с периодичностью в 5 лет. При этом, естественно, я имел в виду территорию того, что называется территорией Советского Союза или России. Конечно, падения происходят и за рубежом. Вот совсем недавно, наверное, помните, была череда падений в Таиланде. Вот сегодня пришло сообщение, что очередной маленький метеорит в Таиланде пробил крышу дома. Это редчайшее событие, надо сказать, случаев, когда метеорит попадал в дом, в человеческое строение, можно пересчитать по пальцам одной руки. Так что тайцы, можно сказать, осчастливлены этим событием в буквальном и в переносном смысле. А до этого, по-моему, в прошлом году, в сентябре прошлого года, если мне не изменяет память, там было падение сопоставимое с Витимским или Алтайским, но с одним важным «но». Так же, как и во всех остальных случаях подобных падений за рубежом, ну, самое известное из которых падение в 30-х годах пришлось на Бразилию. То есть люди, знатоки тунгусского феномена, чаще всего это событие вспоминают. Но было еще масса других. Было падение в Канаде лет, наверное, 10 назад, в Штатах и в Африке. Ну, конечно, гораздо больше было падений в океаны, которые я совсем не учитываю. Но вот говоря одним общим языком о падениях за рубежом, то есть за пределами России, я вынужден констатировать, что эти падения очень хорошо высвечивают разницу в наших менталитетах. В менталитетах русского, российского и, ну, назовем условно, зарубежного народа. Вот что касается нашей страны, то на место эпицентра, на место предполагаемого падения, как показывает практика, всегда во всех случаях относительно легко найти добровольцев, способных абсолютно бескорыстно одеть на себя рюкзак, поехать в тайгу, кормить комаров, испытывать лишения, пробовать себя вот на роль такого поисковика без страха и упрека. Но что касается всех остальных стран, причем неважно, речь идет о холодной Канаде или жаркой Бразилии, абсолютно без исключения, я не могу припомнить, чтобы ни в одной из зарубежных стран произошло нечто подобное, чтобы собрались люди, волонтеры, или на худой конец какая-то мощная бригада, движение народное, в лучшем случае или в худшем случае вот, поисками этих метеоритов занимались одиночки, государственные или частные службы, частные какие-то группы поисковиков, любителей наживы или любителей приключений. Ни о каких массовых поисках или ни о какой вот такой вот всеобщей народной народном подъеме не могло быть и речи ни в одной из стран. То есть, иными словами, Тунгусский метеорит, упади он в любом другом месте, был бы неизвестен миру. Ну, или, по крайней мере, о нем вспоминали, как вот бог его знает, есть такая легенда, что где-то там что-то упало, но никто туда не ходил, никто не проверял, и вообще неизвестно, правда это и насколько это правда. То есть, Тунгусский метеорит, могу сразу, так сказать, сделать вывод, это явление исключительно российское, русское. Это явление по праву принадлежащее нам и никому другому, вот это вот наследие принадлежать не может. Так же, как и все остальные тунгусско-подобные события. Да, они происходят с завидной регулярностью во всех концах земного шара, и американцы регулярно обновляют, публикуют карты земного шара, где вот такие события происходят. Надо сказать, они всегда сопровождаются мощнейшими взрывами в атмосфере. Про себя отмечу, пометьте где-то у себя в голове, мощный взрыв в атмосфере – это есть первое ключевое отличие тунгусско-подобных тел, ну, условно, от любых других метеоритных тел, которые прилетают на Землю. Вот эти мощнейшие взрывы в атмосфере, сопровождающиеся взрывными волнами и мощными вспышками, соизмеримыми, иногда больше, иногда меньше, но вполне соизмеримыми по своему порядку с ядерными взрывами, они фиксируются различными спутниками-шпионами, ну, соответственно, советскими, российскими спутниками, которые следят за американскими возможными испытаниями или запусками баллистических ракет, но и, соответственно, американскими. Ну, что касается американцев, то они регулярно обновляют вот эти мировые карты падений. На этих картах есть разными кружками, разной величины обозначенные места вот таких взрывов. Надо сказать, их очень много, и большая часть приходится, естественно, на поверхность океанов, коими покрыта у нас две трети планеты. Но поскольку, ну и так более-менее равномерно разбросано по другим странам, но поскольку Россия в последние столетия является самой большой державой, у нас самая большая территория, то по закону теории вероятности мы имеем самый большой куш вот подобных явлений. И вот по тому же закону теории вероятности мы имеем такую статистику, что в среднем тунгусско-подобное явление у нас происходит раз в 5 лет. Отсюда, к слову сказать, легко предположить. Припомните, пожалуйста, мне мои слова. Примерно через год-полтора по этой же статистике, которую мы эмпирическим путем вывели, напомню, в России это случается примерно раз в 5 лет, следующего, как нетрудно подсчитать подобного события, надо ждать примерно в конце 2017-2018 году. То есть ждать осталось недолго, и заранее предупреждаю, всех радиослушателей, как активных, так и еще не помышляющих об активном поиске. Когда это произойдет, без долгих рассуждений, без раскачиваний, заранее знайте, что вот такой взрыв в атмосфере над нашей территорией будет для нас звучать как звук стартового пистолета. То есть это означает, если это случается, это означает автоматически, что считайте, что народная мобилизация уже объявлена. Нам лишь нужно будет некоторое время, чтобы уточнить, максимально быстро уточнить район падения, чтобы знать, куда мы выезжаем и где собираемся. Вот примерно, подчеркиваю, с такой завидной регулярностью происходят эти события. С одной стороны, это внушает, конечно, достаточно, ну, если не страх, то достаточно сильный трепет перед вот, силами природы, перед которыми мы беззащитны. Ну, если кто-то сомневается, просто выйдите на открытую площадку, на открытое поле, поднимите глаза вверх, и вы там не увидите никакой видимой защиты от падения какого-то камня из космоса. Хотя, на самом деле, эта защита есть, это мягкое одеяло нашей атмосферы, но тем не менее, это мягкое одеяло, конечно, пропускает большие снаряды космические, тем более пропускает в Тунгуска подобные события. Одним словом, защиты, надежной защиты у нас вроде бы как не существует. И, казалось бы, если мы регулярно подвергаемся вот таким взрывам, по мощности, очень часто превосходящим взрывы атомные и водородные, то вообще наша планета должна быть давно, так по логике, давно представлять из себя какое-то такое дымящееся кладбище. Ну, то есть, может быть, мы бы и не погибли, как динозавры, но регулярно вот такие падения собирали бы на свою кровавую ниву, свой кровавый урожай. Как собирает подобный урожай, ну, любое другое стихийное бедствие. Будь то наводнение, цунами, пожары, какие там еще бывают стихийные бедствия. Естественно, землетрясения, засухи и так далее и тому подобное. Каждое из этих явлений, я напомню, вы легко можете в поисковых системах проверить, собирает, естественно, там от единиц по числу погибших до сотен тысяч. Напомню цифры самого пока самого большого стихийного бедствия 21 века, исследованиями которых я в том числе занимался, это то, что это землетрясение и цунами в Юго-Восточной Азии, по официальным данным, было зафиксировано порядка 250 000 погибших людей. По неофициальной я могу засвидетельствовать, что погибших было, ну, как минимум в два, может быть, даже и в несколько раз больше. Так что смело эту цифру можно называть как 500 000. И подчеркиваю, это то, что стихия, природные явления, землетрясения, цунами убило в течение буквально нескольких часов 500 000 человек. И, естественно, падение метеоритов, падение Тунгуска подобных тел, которые по мощности вполне соизмеримы, иногда даже гораздо более страшные по мощности по сравнению вот со всеми этими катастрофами. Но, тем не менее, вот здесь я подошел к самой, на мой взгляд, большой загадке Тунгусского метеорита. И пока это единственная загадка, которую я не могу себе разгадать. Вот сначала я ее очищу совесть как бы перед вами, чтобы не забыть, не дай бог, о ней не упомянуть. Я обязательно должен это сделать, а потом уже, так сказать, перечислю те загадки, которые мы разрешили. Так вот, самая большая загадка, которую не задавали себе эту загадку исследователи более ранних десятилетий. Почему? Потому что они имели перед собой, ну, как они считали, только один единственный пример. Этот самый пусть пример мощнейший, пример Тунгусского взрыва. Но поскольку за все эти десятилетия мы объездили десятки тунгусско-подобных явлений, то, понятно, вопрос этот у нас возник. Вопрос звучит примерно следующим образом. Для меня непонятно, как на фоне всех остальных стихийных бедствий, которые, как мы знаем, уносят ежегодно или там достаточно регулярно уносят десятки, сотни, тысяч жизней человеческих, как на фоне этих кровавых стихийных бедствий такое же мощное природное стихийное бедствие, как падение метеоритов, за все годы, за все десятилетия, за все столетия, за все тысячелетия не унесла пока что ни одной человеческой жизни, ни одной человеческой жертвы, ни одного убитого. Раненые были, скрывать не будем, только во время падения знаменитого Челябинского метеорита. Помните эти, так сказать, страшные кадры, когда там взрыв страшнейший был над городом-миллионником. Много людей было поранено осколками, кирпичами упавшими, стеклами. Многие упали, многих засыпало там кирпичами или еще каким-то строительным материалом. Одним словом, раненых было действительно колоссальное количество, и в конце концов их посчитали. Цифра внушительная, 1500 человек было ранено. Причем многие были ранены очень тяжело. Там, например, одну беременную учительницу еле-еле откопали из-под рухнувшей кирпичной стены. То есть еще, казалось бы, еще чуть-чуть, и была бы жертва, смертельная жертва. Были случаи, когда люди падали и очень серьезно ранились, там ломали позвоночники, ломали головы, и, в общем, страсть, что творилось. И такая сухая статистика МЧС на эту тему, вообще-то, напомню, почти однозначно утверждает, что во время больших таких стихийных бедствий соотношение раненых к погибшим бывает примерно как 4 к 1. То есть, иными словами, на стихийном бедствии вот такого порядка, если встречается 1500 только раненых, вот опять же, по логике, по статистике, мы бы должны были иметь, ну, делите 1500 на 4, примерно 300-400 убитых. Но у нас не только не 300, не только не 100, у нас вообще ни одного убитого ни в случае с Челябинским, ни в случае с Тунгусским, ни в случае со всеми остальными событиями. Ну, кто-то, может быть, там, следящий за новостями газетными, мне может возразить, что совсем недавно, месяц назад, в СМИ писали, что один человек погиб от падения метеорита в Индии. Когда я прочитал на информационных лентах это сообщение, вы представляете, насколько сильно удивился, так сказать, на моих глазах рушились мои стереотипы, которые, так сказать, я наблюдал год от года, десятилетия от десятилетия. Но, к счастью, в Индии есть группа «Индия Космопоиск», и вот через журналистов они раздобыли более подробную информацию. Выяснилось, что журналисты, мягко выражаясь, поторопились с оценками. И человек, который действительно погиб, он погиб от взрыва, но не от взрыва упавшего метеорита, а от взрыва от того, что взорвалось какое-то химическое взрывчатое вещество. Но, что называется, иногда в попыхах, наверное, может быть, не всегда можно вот это оценить, что именно взорвалось. Поэтому по какой-то причине мне не очень понятно, и пошла гулять вот эта лжесенсация. Еще раз повторюсь, вот эта загадка, почему вроде бы такая слепая сила природы, для которой жизнь человеческая ничего не значит, и не только человеческая, которая может быть, это наше допущение, это наша, в смысле, человеческая версия, эта слепая сила, может быть, даже убивала и целые биологические виды. Именно нападение метеоритов, напомню, списывают исчезновение динозавров и же с ними, что, кстати говоря, абсолютно не подтверждается, так как бы, между прочим, замечу, в том плане, что падение метеорита в общепринятой англоязычной транскрипции называется как ренаповское событие. Ренаповское означает событие внезапной катастрофы. То есть есть катастрофы, растянутые по времени, там, как наводнения, как засухи, а есть катастрофы внезапные. Вот, пусть они не мгновенные, но по сравнению, кстати, с растянутыми во времени, они длятся очень недолго. Вот падение метеорита относится именно к этим. Если бы динозавры исчезли из-за падения метеоритов, то это произошло бы там, на протяжении, если не минут, если не часов, то, по крайней мере, суток. Этого достаточно, чтобы там мучительно последние динозавры под обломками, упавшими с небес, под руинами рек, гор и других предметов земного рельефа, чтобы последние из могикан погибли. Но, как мы знаем, динозавры погибали очень долго, на протяжении многих долгих поколений, даже десятков, сотен поколений. Так что к метеоритам, я думаю, что можно смело причислить, конечно, можно в заслугу метеоритам поставить не только то, что они никогда не убивали людей, но, скорее всего, не убивали динозавров. Ну, на последнем я настаивать не буду. Но подчеркиваю, вот если не помнить про эту более чем странную закономерность, то в голову не будут приходить и другие весьма, так сказать, крамольные и, ну, как некоторые могут подумать, ненаучные мысли. К слову сказать, я не считаю вот такие мысли ненаучные, потому что они основаны на фактах. Для науки любой факт является первостепенным. Вне зависимости от того, так сказать, знаем мы причину этого происхождения, возникновения этого факта или не знаем. В данном случае не знаем, но если, так сказать, мы принимаем его как статистическую данность, как некий вызов нашим общепринятым представлениям о статистике, о ее величестве статистики, то невольно, так сказать, у меня появляются и другие вот такие крамольные мысли, связанные с Тунгусским метеоритом и с метеоритами вообще уже более отдаленно. Они связаны лишь своим происхождением. Я метеориты сейчас, может быть, неосторожно назвал одним из видов стихийных бедствий. Наверное, мало кто вот с таким определением будет спорить. На первый взгляд, они таковым и являются. Стихийным, природным же бедствием, да. Хотя, так сказать, были проекты искусственного обрушения метеоритов на Землю, но я не знаю, стоит ли, так сказать, распространяться об этих натовских проектах, от которых НАТО еще в 70-х, 80-х годах отказалась. На самом деле, очень заманчиво, я бы сказал, одно из самых перспективных видов оружия массового поражения, перспективных в том плане, что оно по своей реализации несложно. Достаточно прицепить к какому-нибудь астероиду или комете ракетный двигатель и осторожно направить его к Земле, так, чтобы выбрать достойную цель и на нее обрушить это, так сказать, природное вещество, этот объект. А поскольку объект вроде бы не является искусственным, вроде бы, внешне, для внешнего наблюдателя это будет падение именно природного метеорита, то, конечно же, никому не придет в голову ответным ядерным ударом наказывать вот виновника этого обрушения, поскольку все нормальные люди будут знать, что метеорит упал сам по себе. Ну, не бога же за это гневить и наказывать, так сказать, ответными ядерными ударами. То есть вот такой способ уничтожения части вражеской территории, ну, части, потому что всю территорию России одним метеоритом уничтожить просто невозможно. А если и можно, то это будет уже метеорит, способный уничтожить всю планету. Такой вариант, так сказать, натовцам не подходил. Поэтому они выбрали для такого уничтожения всего один город, город Ленинград, который гораздо проще уничтожить обрушением метеорита, который приводил бы вот к возникновению цунами. Обрушение метеорита на Москву или на другой, любой другой мегаполис, как натовцы подсчитали, приводило бы к меньшим последствиям, к меньшим человеческим жертвам. Ну, такова, так сказать, такая военная математика. Так вот, я сейчас не буду тем самым, так сказать, подвергать сомнению утверждение, что падение метеоритов это относится к естественным стихийным бедствиям и вообще, так сказать, к воздействию, по большому счету, воздействию природы на Землю, на человека. Но если это так, то вынужден, так сказать, заметить, что воздействие стихийных сил, природных сил, исходящих из космоса, падение метеоритов, естественно, исходит из космоса. Но есть и другие беды, есть и другие причины возможных смертей, которые из космоса могут исходить. Так вот, я вынужден обобщить и прийти к выводу, что на самом деле не только на Тунгуске не погибли люди, не только на всех остальных тунгускоподобных и не тунгускоподобных метеоритах не погиб ни один человек, но этого мало. Оказывается, не погиб вообще ни один человек от какой-либо причины, которая исходила из космоса. Для примера напомню, например, что профессия космонавтов, которая априори считается самой опасной из всех профессий на Земле, ну, как минимум не менее опасной, чем там, профессия летчиков и других людей, связанных вот с такими экстремальными видами профессий. Так вот, всего в полете из всех космонавтов погибло, по-моему, если мне не изменяет память, по-моему, 27 или 28 космонавтов и астронавтов. Подчеркиваю, за все года, за всю космическую эру, которая у нас, в общем, длится с 61 года. Что касается Советского Союза, то у нас было потеряно всего 4 человека. Это два экипажа. Экипаж одиночка, космонавт Комаров, и экипаж из 3 человек, которые погибли при возвращении на Землю. И, к слову сказать, все советские экипажи погибали при возвращении на Землю, и фактически они погибали либо на поверхности Земли, либо на очень небольшой высоте над Землей. Что касается американских экипажей, у них погибло гораздо больше. И до недавнего времени, до 2002 года, у них все погибшие экипажи погибали на старте. То есть вот такое вот резкое отличие от советских жертв. И только экипаж Колумбии, последний, пока, надеюсь, эти трагедии не будут ни у кого повторяться, но пока последние жертвы, 7 погибших астронавтов, погибли в 2002 году при возвращении. То есть это был для американцев первый случай, чтобы погибали при возвращении. Экстремальных ситуаций в космосе, которые могли бы привести к смертям, было предостаточно. Если кто-то в это не верит и думает, что профессия космонавта розовая и пушистая, и они получают ордена и медали ни за что, пересмотрите, например, фильм «Аполлон-13», и получите, на мой взгляд, очень правдивое представление о том, как жизнь трех астронавтов не просто висела на волоске, она была даже не на соплях висела, она просто в воздухе подвешенная была. Настолько их жизнь ничего буквально не стоила, но тем не менее они вытащили, так сказать, этот абсолютно проигрышный шанс, нулевой практически шанс на жизнь, они его вытащили. Но к стыду и позору наших отечественных режиссеров, хочу сказать, и в истории отечественной космонавтики было предостаточно количество эпизодов. Одна только история станции «Мир», до сих пор не описанная и не экранизированная, наверное, послужила бы темой для создания самого убойного в мире блокбастера, потому что экипажи на станции «Мир» и горели. А что такое пожар в космосе? Тот, кто хоть раз занимался тушением пожара, знаешь, насколько бывает страшен и огонь, и продукты горения, как трудно, так сказать, дышать в дыму, и насколько, так сказать, страшно это явление. Но оно будет гораздо страшнее, если вы вообразите, что пожар вам предстоит тушить в очень маленьком объеме, то есть в очень маленьком помещении, причем в помещении, где невозможно и просто опасно для жизни открыть форточки, проветрить от дыма это помещение, то есть вам придется априори дышать всеми продуктами горения и быть в одной бочке с открытым огнем, который вам надо победить, несмотря ни на что, и даже если вы это сделаете, а советские космонавты это сделали вопреки логике, вопреки шансам каким-либо. Даже если вы это сделали, вы впоследствии будете очень долго дышать вот этим смрадом и удушливыми газами. Станция «Мир» была первой станцией, которая пережила столкновение двух космических аппаратов. То есть мы это часто видим в фантастических блокбастерах, типа «Звездных войн», как раскалываются при столкновении космические корабли, насколько это красиво, насколько это ужасно вообще выглядит. Но поставьте себя на место пилотов этих кораблей, и вы поймете, что любая трещина при таком столкновении становится просто фатальной, поскольку за бортом кораблей, напомню, вакуум и любое столкновение, это уже, так сказать, прямая угроза жизни. Ну, было масса других не менее страшных, не менее кровавых, казалось бы, кровавых событий на станции «Мир». Были другие эпизоды. Была эпопея Алексея Ливонова, который со своим напарником в 65-м году, в марте 65-го, вот в своем беспримерном полете, когда он выходил в космос, ну, как минимум, я насчитал 5 эпизодов, которые ставили под сомнение жизнь космонавтов. То есть 5 раз их жизнь висела на волоске, начиная с того момента, когда Леонов не мог забраться обратно в космический корабль, и ему пришлось нарушать все инструкции, выпускать из скафандра газ, кислород для того, чтобы сдуть его, для того, чтобы втиснуться обратно в корабль. Понятно, это было равносильно самоубийству. Но, тем не менее, так сказать, он не потерял сознание, он остался живой, он вернулся в корабль. И это было только первое, так сказать, страшное испытание. Потом было 4 других, тоже на грани смерти. В общем, одним словом, сегодня у нас вечер, конечно, не связан с историей, героической историей советской и зарубежной космонавтики. Я лишь подытожу, что на самом деле поводов и причин погибнуть космонавтов и астронавтам в космосе было предостаточно. И удивительно, что раз за разом космонавты переигрывали вот эти почти безнадежные ставки со смертью и выигрывали и выходили победителем. Вот такое более чем странное везение, ну, странное в каком смысле? Я, конечно, рад, что люди оказывались сильнее смерти, но, что называется, с одним только, на мой взгляд, важным добавлением. Они выигрывали у смерти, находясь в космосе, но почему-то, так сказать, проигрывали, находясь вблизи Земли или на Земле. То есть космонавты, так же, как и все остальные профессии, все-таки смертные люди и погибали регулярно, но на планете Земля. То есть либо чуть оторвавшись от нее, но находясь, формально находясь не в космосе, формально находясь в поле тяготения, в поле... в атмосфере Земли, то есть фактически на планете, там пусть на небольшой высоте, либо при возвращении, опять же, либо на поверхности, либо тоже на небольшой высоте. Ни один человек, выйдя за границы земной атмосферы, несмотря на то, что там гораздо страшнее, там любая разгерметизация, это уже смерть. Это не то, что, так сказать, разгерметизация в атмосфере, которая еще оставляет шансы какие-то. Вот несмотря на то, что там в космосе гораздо страшнее и гораздо более, казалось бы, природа враждебнее относится к человеку, вот несмотря на это, вот такая враждебная, ну это такой расхожий уже термин, космос жесток, космос враждебен для человека, человек не создан для космоса, то есть вот человек создан для комфортных условий на Земле, но на Земле почему-то человека природа убивает как просто как солому кладет, а в космосе почему-то щадит. Вот пока мы не решим эту главную, на мой взгляд, ключевую загадку, ключевой вопрос, который задал когда-то Тунгусский метеорит, я лишь сформулировал впервые, так сказать, эту загадку, но авторство все-таки честно отношу вот к 1908 году, к авторству принадлежит самому Тунгусскому взрыву. Вот до сих пор это единственная загадка, которая не имеет объяснение, конечно, на уровне научного объяснения. Я прошу, если наши радиослушатели хотят предложить там версии, что нас кто-то оберегает, кто-то это Бог, Аллах или инопланетяне, это все, как бы сказать, вполне может иметь право на существование, вот такая версия. Но, как вы понимаете, без научного обоснования это не более чем вопрос веры. Поэтому веры. Поэтому я бы хотел иметь не веру в то, что нас кто-то собережет и в следующий раз, и в следующие разы. Я бы хотел знать, почему это происходит. Если мы будем знать, то тогда в том числе мы и ответим, например, на вопрос, почему метеориты, которые, опять же, по теории вероятности падают везде, где угодно, и всегда, когда угодно, по принципу, куда и когда Бог пошлет, почему эти метеориты попадают на дома чрезвычайно редко. Ну вот, событие, сегодняшняя новость о падении в дом в Таиланде, это, подчеркиваю, это редчайшее событие. Падение метеоритов в города – это тоже чрезвычайно редчайшее событие. Всего несколько случаев в истории было падений метеоритов в автомобили. Попадания были, но их мало. Ну и еще раз повторюсь, почему-то самые большие падения, вот тунгусско-подобные, они все приходятся на безлюдные места. Человек заселяет с каждым годом все больше и больше площади, и найти вот эти безлюдные места становится все труднее, но тем не менее, то есть если вы будете тыкать, например, в глобус в произвольном порядке, вот поставьте себе целью, проведите такой несложный эксперимент. Вы это, его, велич... его величество случайность. Перед вами целая планета, ну, глобус, ее модель. Раскрутите этот глобус и тычьте пальцем, ну, например, 10 раз. 10 раз это будет 10 тунгусско-подобных падений, 10 термоядерных взрывов. И я думаю, что несколько вот таких вот тычков вашего страшного, ужасного пальца обязательно придется на населенные территории, на плотно населенные территории там, Европы, Америки, и Индии, Китая и других стран. Попробуйте, так сказать, на досуге это сделать. Эксперимент, конечно, так сказать, не жестокий, поскольку без жертв произойдет, но очень показательный. Так вот, вопреки вот подобному эксперименту, случайный, в кавычках, а я уже теперь сомневаюсь, случайный ли падение вот таких тунгусско-подобных тел, каждый из которых сродни бомбардировке термоядерным зарядом, а иногда это заряд в сотни раз, в тысячи раз происходящий, там самые мощные атомные бомбы, которые есть у нас. Вот эти случайные или не случайные падения каждый раз приходится, чем происходят по принципу, чем мощнее падение, тем в более глухих местах оно происходит. Самое мощное падение 1908 года — это глухая Красноярская тайга. Самое большое падение 21 века — это глухая Иркутская тайга. 2007 это глухие Алтайские степи. 1996 это глухие Брянские леса на границе Брянской и Калужской области, ну и так далее, и тому подобное. То есть ни одного случая, чтобы это произошло совсем близко от цивилизации, я и не... Ну, наверное, в качестве вот такого легкого штришка напомню для наших постоянных радиослушателей. Я говорю, в одной из прошлых передач, когда приглашал людей в очередную экспедицию Космопоиска, недавнюю, это было на 1 майске, была 1 майская экспедиция, а перед этим я приглашал на передачи на этом замечательном радио, приглашал добровольцев, по-моему, на ноябрьских праздниках прошлого года. И та и другая экспедиция имели цель поисков обломков упавшего тела, которое упало совсем близко от Москвы. Ну, близко в космическом масштабе расстояний, всего-навсего в 70 километрах от Москвы. То есть, это, понятно, совсем не тайга, но, тем не менее, это в масштабах Московской области, это одно из самых глухих мест, находящихся в Палом-Посадском районе, в котором менее года назад, я напомню для тех, кто не все передачи наши слушал, я об этом упоминал, уже менее года назад там произошла, ну, совсем даже не мини-тунгусский взрыв, а микро-тунгусский взрыв. В воздухе там упал НЛО, и произошел какой-то взрыв в воздухе, образовался вывал в виде такой вот бабочки характерной. И, то есть, взрыв по форме своей походил на тунгусский, по мощности, конечно же, он был значительно меньше. Там на тунгусский, напомню, полное уничтожение земли, растительности наступило в радиусе примерно 30 километров, то есть это диаметр 60 километров, это в полтора раза больше диаметра современной Москвы. То есть, если, не дай бог, такое событие бы все-таки произошло в центре Москвы, то были бы уничтожены не только все дома нашего мегаполиса, но и дома городов-спутников, там Химок и прочих разных мытищ. Да простят меня жители этих славных городов. Но вот что касается микротунгусского взрыва, там разрушения были всего-навсего на площади 60, с максимальным диаметром 60 метров. Ну, артиллеристы удивятся, как это я такие разрушения размером с эпицентр размером в 60 метров называю микроразмерами. Но я думаю, что те артиллеристы, которые слушают нас не сначала, подумают, что был использован заряд в десятки тонн взрывчатого вещества, ну, чтобы произвести подобное разрушение. А те, кто слышали с самого начала, поймут, что на самом деле это действительно микровзрыв, поскольку мы-то сейчас оперируем понятиями, ну, колоссальных взрывов. Для нас такое мелкое событие действительно слишком мелко. Но оно все-таки, это событие, произошедшее вот, относительно недавно, менее года назад, в Павлово-Посадском районе, я до сих пор затрудняюсь правильно его классифицировать и затрудняюсь для себя, так и не решил считать его мини-тунгусским взрывом или тунгусско-подобным взрывом, или нет. То есть одно качественное совпадение, а именно и там, и там. А вот теперь я, позвольте, с вашего позволения, я буду перечислять свойства тунгусско-подобных взрывов и свойства тунгусского взрыва, естественно, и тут же по возможности давать объяснение. Каждое из этих свойств в 1908 году или на протяжении всего 20 века, поскольку на Тунгуску отправлялись десятки разных экспедиций, в том числе и наша, вот на всем протяжении 20 века эти странные свойства не могли объяснить. Так вот, свойство номер один. Во-первых, мы уже упомянули, это взрыв в воздухе. То есть тунгусско-подобные тела взрываются в воздухе. Конкретно тунгусский метеорит взорвался на высоте порядка 6-10 километров. Ну, то есть это, может быть, в этих пределах, может быть, и на 8 километрах, там плюс-минус километр. Но пусть у вас... Но мы не будем гнаться за точностью, поскольку, когда я упомяну о втором общем свойстве, вы поймете, почему мы не можем точно указать высоту взрыва. То есть первая загадка, еще раз, первое свойство тунгусско-подобных взрывов, которое на момент тунгусского взрыва было непонятно. Это свойство, объединяющее все тунгусско-подобные взрывы, взрыв, происходящий в воздухе. До этого момента считалось, что падающее тело должно взорваться только при соприкосновении с поверхностью, то есть с землей, и только поэтому вот метеориты и оставляют воронки на земле. О том, что метеориты должны как атомная бомба взорваться над поверхностью, то никто не помышлял. И до последнего момента, точнее, до 1945 года, вот загадку взрыва в воздухе объяснить не сумели. Разгадал ее впервые, эту загадку, наш соотечественник, первый руководитель космопоиска Александр Петрович Казанцев. А разгадал, может быть, помните, я подробно описывал эту историю, и благодаря тому, что слышал по английскому радио на американской машине, возвращаясь с фронта в Москву, демобилизованный полковник Александр Петрович слушал радио и услышал описание последствий взрыва в Хиросиме. И нашел это описание слишком подозрительно похожим на то, что он слышал про эпицентр Тунгусский. Вот благодаря этому совпадению он вдруг, сам того не помышляя, разгадал эту загадку. Все оказалось до банальности просто. Эту загадку не мог разгадать Кулик, который потратил колоссальные средства на поиски эпицентра, на поиски воронки, в которой, как он считал, должен лежать метеорит, перекопал там огромное количество местной земли и сам, и со своими товарищами, но ни одного осколка не нашел. Объяснение простое. Такие огромные тела взрываются в воздухе. Загадка номер два. Эпицентры до сих пор, до Тунгусского взрыва, всегда были либо симметричными в виде круга, либо симметричными в виде овала. Ну, вот такую огромную статистику по фигурам эпицентров нам, конечно же, дали не только метеориты, но и там многочисленные боевые действия, когда мы наблюдали разлеты осколков. Они всегда, подчеркиваю, происходят, они, разлеты осколков, причем неважно, это осколки снаряда, это осколки бомбы или осколки метеорита. И то, и другое взрывается, и то, и другое разлетается либо симметрично во все стороны, а если взрывающееся тело еще и летит с большой скоростью, с большой имеется в виду, когда скорость сопоставима со скоростью разлета осколков. Если снаряд летит по косой траектории, если это не вертикально падающая бомба, или если это метеорит, падающий под углом на Землю, в этом случае разлет осколков всегда происходит по эллипсу, когда в направлении полета улетают вперед самые тяжелые осколки, ну, а остальные, так сказать, равномерно заседают этот эллиптический эпицентр. На Тунгуске впервые столкнулись с фигурой, не похожей ни на то, ни на другое, фигура, которую стали называть бабочкой. Она, эта фигура, действительно по форме напоминает бабочку. То есть она симметрична, но, тем не менее, так сказать, имеет четыре таких вот, ну, назовем это крыльями. Раз фигура бабочки, значит, соответственно, мы имеем право назвать это крыльями. Очень долго не могли понять, в чем, так сказать, причина возникновения вот этой бабочки. Почему именно бабочка, в конце концов? К слову, эта бабочка, эту бабочку в кавычках, конечно, мы встречали и почти во всех вот вышеперечисленных тунгусско-подобных взрывах. И в том числе менее года назад эпицентр взрыва в Палопосадском районе тоже произошел в виде вот этой своеобразной бабочки с размахом крыла в 60 метров. Только в послевоенные годы экспериментальным путем впервые разгадали загадку этой самой бабочки. Этих, получается, бабочек. Оказывается, что в случае, если снаряд или бомба, или метеорит, ну, в нашем случае метеорит, летят со скоростями очень большими, то есть со скоростями космическими, близкими к космическим, а это, напомню, скорости порядка километров в секунду. Для сравнения, скорость Челябинского метеорита, она была относительно хорошо просчитана, со скоростями других метеоритов, так сказать, не настолько, так сказать, цифры нам хорошо просчитываемы. Скорость Челябинского при входе в атмосферу Земли равнялась 18 км в секунду. Это для сравнения скорость наших космических ракет, которые выводят космические корабли на орбиту, 8 км в секунду. То есть получается, в общем, почти в 2,5 раза больше, но при том, что скорость Челябинского метеорита еще не самая большая. Встречаются метеориты, метеоры, падающие со скоростями порядка 100 км в секунду. Это просто чудовищная цифра. И я вот мечтаю найти такой метеорит не потому, что гонюсь за цифрами, а потому что такие цифры могут свидетельствовать о качественном отличии метеорита. так вот поделюсь своей мечтой, почему именно вот такие метеориты я хочу отыскать, потому что метеориты сейчас, по большому счету, ну, раньше, в прежние годы, когда наши космические корабли не привозили с Луны лунные камни, лунные образцы лунного грунта, до этого момента метеориты были единственными инопланетными кусками, инопланетными образцами, которые попадали на Землю и которые доступны для исследований. Ну, что касается других космических тел, там Марса, Венеры и прочих, всех остальных объектов Солнечной системы, то до сих пор, пока метеориты остаются единственной возможностью для их изучения. Что касается внесистемных тел, то есть планет, находящихся вне Солнечной системы, то о прямых исследованиях, кроме как о метеоритных, вообще, так сказать, пока мы даже не помышляем. Но когда я говорил о метеоритах, падающих со скоростями порядка 100 километров, то я имел в виду, что такие скорости могут быть только у внегалактических метеоритов, то есть у тех, которые прилетают вне границ нашей галактики, то есть дух захватывает вот от одного только, от одной только гипотетической возможности прикоснуться к образцу, который прилетел с, вздумайтесь только в это слово, с другой галактики. Ну, просто, так сказать, мечта любого фантаста, ну и моя мечта тоже. К слову сказать, по доплеровским, с помощью доплеровского эффекта изучали скорости распределения скоростей метеоритов и метеорных тел. Оказалось, что примерно 1% метеоров имеют вот такие внегалактические скорости. Вот. Но поскольку их очень сложно замерить без радиолокатора, без доплеровского эффекта, и можно замерить, точнее, очень сложно поймать вот такие метеорные, метеоритные тела для измерений. Как правило, ведь они прилетают без предупреждения, и поэтому о скоростях можно лишь только догадываться по косвенным признакам. Вот это главная причина, по которой до сих пор я не уверен, являются ли, например, там, тунгусско-подобные тела внегалактическими метеоритами. К сожалению, мы этого до сих пор не знаем, поскольку не знаем точно их скорости. И как они будут отличаться, вот эти внегалактические метеориты, от обычных, от, там, условно говоря, от солнечно-системных или галактических. Понятно, что такие гигантские скорости будут приводить к просто потрясающим термическим нагревам. Но что еще, так сказать, из этого, какие еще могут быть отличия, можно только догадываться. Так вот, я немножко ушел в сторону, перечисляю загадки Тунгусского метеорита, которые когда-то считались неразрешимыми, но вот спустя 108 лет мы, благодаря полученному опыту, можем констатировать, что разгадку эту знаем. Назовем еще третью особенность тунгусско-подобного взрыва. Она, как бы сказать, непонятна до сих пор, хотя какие-то намеки, наметки в разгадке подобных этого феномена уже существует. Значит, связана эта особенность, объединяющая почти все тунгусско-подобные взрывы, с тем, что животные без исключения, а что касается людей, то лишь часть людей чувствуют приближение метеорита задолго до его падения. Значит, для тех людей, которые услышали или слышали ранее об этом странном свойстве, уточню сразу. Объяснения, которые привлекают специалисты, ученые, основываясь на известных физических полях, к сожалению, не срабатывают. Вот сегодня я слышал когда разговаривал на радиоэфире на Радио России, один из радиослушателей, упомянув про свойства метеоритов, что их чувствуют животные, сказал, ну, он был, конечно, не первый вот в череде тех, кто к такому выводу приходил, что, наверное, метеориты сильно наэлектризовывают воздух, и вообще метеориты являются, возможно, какими-то электрическими, скорее электрическими телами, чем материальными. Ну и, соответственно, вот эти вот электрические эффекты каким-то образом животные чувствуют и понимают, что им надо уходить из эпицентра. Я подчеркиваю, это одна из попыток научного объяснения вот более чем странного факта. Но к реальности она не имеет никакого отношения. Объяснение простое. Животные в ряде случаев, ну вот максимально мы можем говорить как раз опять-таки о случае с Тунгуской, они максимально за трое суток чувствуют приближение вот этого опасности и уходят из будущего эпицентра. В случае там с падениями метеоритов, тунгусско-подобных метеоритов меньшей мощности, животные чувствовали за сутки, например, я говорю сейчас о случае Витимского метеорита, или за несколько часов, это случай Алтайского метеорита. И даже вот даже несколько часов форы, которые, благодаря которой животные выживают, чувствуя заранее, что из какого-то места им надо уйти, вот даже несколько часов, я уже не говорю о сутках, это уже слишком много. За несколько часов до падения метеорит не только еще, даже не то, что не коснулся атмосферы Земли, не то, что он даже, так сказать, не подлетел к атмосфере. Он находится столь далеко, что, ну, легко вспомните скорости, с которой летит метеорит в космосе. Это скорости огромные, это километры, десятки километров в секунду. За сутки до своего падения метеорит находится в миллионах километров. То есть на таком расстоянии, естественно, ни о каких полях не может быть и речи. Но даже если предположить, что какие-то там сверхтонкие, сверхбыстрые, может быть, фантастические быстрые поля излучения доходят до Земли, то позвольте, так сказать, и в этом случае усомниться, что они могут быть правильно истолкованы животными, поскольку на таком расстоянии в тысячи раз больше, чем размер нашей планеты, и на таком расстоянии понять, куда летит это космическое тело, то есть с какой таежной глуши надо срочно убегать, просто невозможно. Соответственно, вот на всем на основании этом и на основании там других доводов я понимаю, что задача эта не решена, но, подчеркиваю, она на грани все-таки раскрытия. Есть работы физиологов, ботаников, зоологов, которые, согласно которым, ну, я вот настроен оптимистически, считаю, что эта загадка будет решена, ну, естественно, во благо человека, потому что может быть более полезным, чем способность предугадать катастрофу и грозящую человеку и нам всем, и животным опасность. Вот, еще следующее, теперь уже четвертое, ну, боюсь сбиться, поскольку вспоминаю это по памяти, поэтому нумерация здесь, надеюсь, с нумерацией мы не сбились. Четвертое свойство Тунгусского метеорита, которое на момент своего обнаружения, а впервые на это обратили внимание в 69-м году, год не случайен, связан он, этот год, как вы, наверное, догадываетесь, в 69-м году человек впервые полетел к другому космическому телу, к Луне, и вот это совпадение не случайно, поскольку в 69-м году, ну, как-то уже было достаточно легко вообразить, что раз мы летаем к чужому космическому телу, то почему бы не допустить это, на мой взгляд, вполне естественно. Можно предположить, что другие цивилизации вполне могут прилетать к нам. Мы же можем летать на другие планеты, на другие тела. Значит, так сказать, таких запретов нет и для других цивилизаций. И вот в 69-м году мой соотечественник, наш соотечественник и мой соратник, старший, конечно, соратник по Московскому авиационному институту, не без гордости, так сказать, отмечу это, Феликс Юрьевич Зигель обратили внимание, конечно, задолго до него, но он предложил элегантное и в то же время фантастическое, а может быть, не совсем уже фантастическое, в 69-м году это было почти реально объяснение. Объяснение загадки номер 4. Тунгусски-подобные тела, как заметили, как раз за разом замечают очевидцы, во время падения совершают какие-то маневры. Вот, что называется, с этого бы места мне поподробнее, потому что вот это утверждение, я помню еще, так сказать, эти светлые, наивные времена, когда и я, и другие специалисты, уфологи, лекторы в своих лекциях всегда многозначительно говорили, вот помните, что во время падения Тунгусского метеорита тело ведь не летело прямо, оно летело по странной извивающейся траектории. Зигель насчитал, ну, как минимум, 3, а может быть, даже больше маневра, при котором тунгусское тело, по его мнению, подчеркиваю, совершало маневр более чем на 90 градусов. То есть это не то, что там чуть-чуть отклонилось из-за там неравномерного обтекания атмосферой, а просто улетело в сторону. А как мы знаем, ну, в те годы многозначительно говорил я и другие лекторы, что называется, я это не каюсь, конечно, в этом. А как мы знаем, ни одно тело естественного происхождения не может совершать маневров. Отсюда, так сказать, железобетонный просто вывод. А раз так, то тунгусское тело было управляемым, то есть, то бишь, пилотируемым. Ну, в то время управляемый было синонимом пилотируемого, поскольку беспилотники были распространены не так широко, как сейчас. Ну, суть даже не в том, было оно пилотируемым, главное, что оно было искусственным и управляемым. Так вот, подчеркиваю, на момент 69-го года и много позже того, наверное, на всем протяжении 20 века, вплоть до 2002 года, эта действительно загадка была неразрешима. В 2002 году мы ее разрешили на примере тунгусского подобного падения на Витиме. Оказалось, та же самая картина, тоже тело, так сказать, вроде бы испытывало маневры при своем падении, тоже напрашивался вывод о его искусственном происхождении. Но, к счастью, мы быстро нашли сначала один эпицентр падения, а потом, вот, успокоившись, как бы почивая мысленно на лаврах, что мы победители, мы нашли эпицентр, потом мы услышали от местных жителей о том, что они якобы видели что-то похожее на эпицентр, но совсем с другой стороны, чем мы, относительно реки Витим. Ну, к счастью, ребята, которые были тогда со мной, 9 человек, у нас была экспедиция космопоиска, к счастью, мы хоть и были уставшими, но вот эта загадка, я предложил им и сказал, если мы сейчас можем, мы закончили экспедицию и можем собраться и уехать, как бы никто нас не осудит, буду читать даже, что мы полностью выполнили. Но загадка вот этого второго эпицентра, она так и останется неразрешимой, так и останется вот в ранге версии, не более чем версии. То есть она никогда не перейдет в ранг факта, потому что никто и никогда, и здесь, в общем, я оказался прав, после нас никто так и не сумел добраться до этих эпицентров. То есть второй экспедиции туда, достигшей эпицентра, не было, хотя попытки были. Так вот, несмотря на усталость, мы задержались и пролетели на вертолете, добились все-таки возможности пролететь на вертолете над эпицентром, который был найден, и над теми местами, где люди видели предполагаемый другой эпицентр. И оказалось, мы насчитали порядка дюжины больших и мелких эпицентров, вывалов, некоторые из которых были в виде бабочки. И каждый из этих вывалов, естественно, говорил о падении одного из осколков. То есть, иными словами, вот мы сейчас подходим к разгадке, а чем же было тунгусское тело на самом деле, если не звездолетом, не космолетом инопланетной цивилизации. Мы очень близко подошли к тому, чтобы назвать виновника торжества. Когда выяснилось, что на Витиме было порядка дюжины эпицентров, а напомню, на Витиме, это что касается витимских эпицентров, что касается тунгусских эпицентров, тоже напомню, сейчас мы осторожно говорим о том, что так называемый тунгусский вывал, которые в последние годы все чаще называют не тунгусским, а куликовским вывалом. Потому что правильно назвать тунгусские вывалы или тунгусские эпицентры во множественном числе, поскольку коих известно сейчас как минимум 5. То есть один из самых больших, но может быть не самый большой, эпицентр, это как раз и есть тот классический эпицентр, куда ездят большинство экспедиций, и поскольку этот эпицентр открыт Куликом, то его и называют Куликовским. А теперь вот в самом начале я такой маленький пассаж сделал, что большинство считает ошибочно Кулика первым человеком, который достиг Тунгусского эпицентра. Теперь я эту оговорку поясню, да, настала пора. Реально правильнее было бы уточнить мне, и вот теперь я уточняю, что Кулик действительно первым достиг эпицентра, только одного из эпицентров, конкретно того, который и был назван в его честь, конкретно того, на который и в том числе и я отправлялся, того эпицентра, который сейчас мы называем Куликовским. Дело в том, что в 1908 году в тайге находилась экспедиция, которая не была связана с поиском метеоритов, поскольку о будущем падении, конечно, никто из людей еще не знал. Это только шаманы, как поговорю, за трое суток уже знали, куда упадет огненный бог Агды. А Шишков, понятно, как и большинство научно образованных людей, к слову сказать, Шишков – это тот самый знаменитый писатель Шишков. Экспедиция Шишкова фольклорная находилась в это время в тайге. И, о ужас, так сказать, они явились очевидцами грандиозного взрыва, грандиозного падения. А через некоторое время, то есть еще в 1908 году, Шишков оказался на вывале. И далее, так сказать, следует описание, до боли напоминающее описание Куликовского вывала. Когда Шишков вернулся на Большую Землю, он, естественно, как естествоиспытатель и ученый, конечно же, рассказал об увиденном. Увиденное потрясло, и долгое время Шишков считался, так сказать, первооткрывателем вот того таинственного эпицентра. Но когда в 1929 году, сравните, то есть через 19 лет после Шишкова, Кулик отправился в Анавару и достиг Куликовского эпицентра, в том, что Кулик достиг действительно Тунгусского вывала, в тот момент никто не сомневался, но поскольку речь шла о разных вывалах, о разных местах, и никому в голову не приходило, что это нормально, то есть привыкли считать, что эпицентр должен быть один. Поскольку вот на тот момент это было ненормально, то Шишков, наверное, из своей природной скромности и деликатности, как бы сказать, снял свою кандидатуру как первооткрывателя Тунгусского эпицентра. И зря, если бы он на этом настоял, ну, может быть, конечно, на него десятилетиями бы обрушивались, а точнее до 2002 года, то есть пожизненно, получается, обрушивались бы обвинения в фантазиях, ведь даже дети знают, где находится настоящий Тунгусский эпицентр, а не тот, о котором там все время толкует Шишков. Вот, видимо, так сказать, из скромности он перестал упоминать о своем шишковском вывале. А очень зря. Еще раз повторюсь, теперь так сказать, мы имеем право реабилитировать Шишкова и не в ущерб, конечно, славе Кулика и славе другим первооткрывателям других эпицентров. Еще один эпицентр открыл Воронов, еще один эпицентр открыл наш земляк из Москвы Виталий. Есть еще несколько, так сказать, кандидатов на Тунгусские эпицентры. Ну, в любом случае, их как минимум несколько. То же самое можно сказать и об Алтайском метеорите. Я сказал, что метеорит одновременно выпал на Алтай и в Иране. В общем, по большому счету, можно сказать, что во всех известных нам случаях Тунгуско-подобные явления на самом деле это падение не одного единственного тела, это не один кусок вот, упавший и приведший к возникновению одного единственного одной воронки, одного эпицентра, пусть даже и гигантского. На самом деле летит целая череда, целая очередь такая из космических снарядов огромных. С 1994 года такую череду снарядов стали именовать космическим поездом. То есть как бы вот так по аналогии, что каждый снаряд это вагончик, и как вагончики один за одним идут, вот эти снаряды летят по одной или почти по одной траектории и входят в атмосферу, взрываются и производят разрушения. Ну, примерно как вот если бы кто-то нашу планету обстрелял из гигантского пулемета, такой пулеметной очередью. В случае с Тунгу... Теперь вообразите себе, что каждая из этих частичек космической пулеметной очереди влетает в атмосферу с небольшой задержкой. То есть сначала, естественно, первый осколок, он разогревается, он начинает ярко светиться. Через некоторое время он, может быть, даже там затухает. Следом за ним, там, через секунды или через десятки секунд, или через минуты летит второй осколок, он тоже последовательно разгорается. И поскольку человеку, очевидцу вот этого величественного зрелища, потрясенному очевидцу, трудно понять, летит одно тело или несколько. Логика человеческая подсказывает, что летит одно тело, которое просто вот время от времени в разных концах разгорается, и у человека теряется адекватное восприятие того, куда именно летит тело. То есть ему кажется, что тело совершает какое-то хаотическое движение. То сначала в одну сторону полетело, на самом деле понятно, что речь идет не об одном теле, там, а о двух и более телах. Вот это, подчеркиваю, это ключевая такая качественная догадка, она произошла только в 2002 году, и теперь мы с уверенностью знаем, что если тунгусско-подобное тело упало, то одного эпицентра не бывает. Соответственно, может быть только, так сказать, там, два и более. И в каких-то случаях мы знаем о 5, в каких-то о 12. Ну, примерно вот такого порядка. Загадка номер 5. Не менее легендарная, не менее таинственная и, наверное, одна из самых детективных загадок, которая является, эта загадка, еще одно свойство тунгусско-подобного взрыва. Это загадка, назовем ее загадкой отравленной воды. Значит, в чем она заключается? Напомню для тех, кто, может быть, не очень внимательно читал воспоминания Кулика, что этот легендарный уже, так сказать, революционер-метеоритчик или метеоритчик-революционер, советский деятель довоенной эпохи, фанат поисков метеорита, он не расставался со своим маузером, в кожанке ходил, ну, то есть типичный такой вот, типичный комиссар, только занимался он этими комиссарскими делами не на фронтах гражданской, а на фронте поисков космических тел. И надо сказать, вот те, кто знал этого легендарного героя, описывали его именно вот как классического революционера, он не терпел чужого мнения, был очень резок, был там, может быть, отчасти вспыльчив, он не терпел инакомыслия, ну, в рецованных делах, естественно, нужно следовать за руководителем, в этом, так сказать, у него сомнений не было. И если логика ему подсказывала, что нужно искать железоникель или метеорит, то все участники его экспедиции обязаны были следовать этой логике. Других вариантов, так сказать, он не рассматривал. И вот с этим самым комиссаром от метеоритики произошла такая вот весьма поучительная история. Когда он прибыл в Анавару и стал расспрашивать, это самый ближайший населенный пункт к эпицентру, и стал он расспрашивать местных аборигенов, конечно же, в то время еще все помнили про события 19-летней давности. Взрыв был настолько колоссальный, что там сотрясало всю Анавару. Все жители этой фактории были там буквально на ушах от пришедшей взрывной волны. Конечно, это все еще не успели забыть и более чем, так сказать, помнили. Но в эпицентр никто не соглашался идти, потому что вот далее, так сказать, эту мысль иллюстрирует сам наш герой Кулик. Он утверждает, что боялись идти в качестве провожатых, потому что боялись, обладали вот таким религиозным страхом перед богом Агды, который, по их демол словам, упал в тайге. Ну и там, где упал бог Агды, туда, так сказать, не следовало ступать ноге простого смертного человека. Вот так это, так сказать, преподносилось. Далее, значит, с помощью Маузера и каких-то русских доходчивых слов наш главный герой, так сказать, долго убеждал аборигенов в том, что все это досужие вымыслы, религиозные бредни, этим им не следует верить, и не надо быть таким религиозным догматом, надо быть просвещенным революционером и атеистом. И вообще, так сказать, надо помогать науке советской. Короче, собирайтесь и идите в качестве проводника. Ну вот последний довод, который который был у аборигенов, что смысл туда идти, если там бог Агды отравил воду. А что такое отравил воду? И местные жители, и венки молвили, что вся вода в эпицентре горькая, отравлена, пить ее нельзя. Как так? Сказал, значит, Кулик. И вот с этими словами, своей железной кружкой и железной волей он зачерпнул, значит, воды из ручья, вытекающей откуда-то с севера из эпицентра, выпил, и венки ахнули. Как он такой вот смелый пьет эту горькую воду. Вот. Но Кулик не поморщился, и венки были потрясены вот таким событием, что атеист, революционер, оказывается, попирает их религиозные чувства. И в результате такого антирелигиозного акта, подчеркиваю, я сейчас пересказываю, так сказать, версию Кулика, перекованные, так сказать, переубежденные братья и венки были, так сказать, повержены этой логикой, и один из них, значит, взялся, Лючиткай и венк, он взялся быть проводником и повел, так сказать, к победе и к эпицентру, и довел таки, надо сказать, до эпицентра Кулика. То есть, на самом деле, конечно, из описания Кулика следует, что первым в эпицентре побывал не он. Он был первым ученым, побывавшим в эпицентре, названном позже эпицентром Кулика. А его проводник уже до него был в этом эпицентре. Никакой загадки, никакой тайны в этом не было. То есть описание Кулика не оставляет нам ни малейшего сомнения в этом. Потому что пока Ивенк, проводник, их вел по тайге, он время от времени отвлекался, останавливался, надо сказать, это раздражало Кулика, потому что снижала скорость передвижения. Скорость иногда доходила до 5 километров в сутки. Это чрезвычайно мало, потому что турист порядочный турист на тропе Кулика должен развивать скорость в 6 раз больше. Вот эти вот 88 километров по тропе Кулика в среднем турист проходит за трое суток. Это, конечно, скорость на изнеможение, но тем не менее скорость реальна. Подтверждаю, как бы проходил и я за трое суток. Кулик прошел ее за огромное количество времени, ну, вот с такой скоростью в 6 раз медленнее получается. А одна из причин этой малой скорости, проводник отвлекался, уходил куда-то в сторону и приносил убитое ранее животное. Он, оказывается, охотился в этих краях. То есть, иными словами, утверждение Кулика, что ивенки были дремучими такими невеждами, верующими в какого-то бога Агды, и из-за этого бога Агды, несущими нос вот на то место, где этот бог Агды упал, вот такое представление как бы в моих глазах рушится, потому что прекрасно они заходили в этот эпицентр, охотились в нем, охотились только при одном условии, если они заходили туда со своим запасом воды. Они вовсе не настолько религиозно, истово религиозные товарищи, они были прагматичные товарищи. Они не заходили ни из-за запрета Бога или там, из уважения к этому Богу. Ну, по большому счету, не хочу сказать, что они плевали на него. Они вполне прагматично могли охотиться там, где боги спускались с небес. Ничего страшного. Они боялись туда заходить, потому что в первый год после падения, когда они сунулись туда, они обнаружили, что вода в эпицентре оказалась отравленной. Но поскольку они запомнили это страшное событие, то впоследствии, на многие годы вперед, они передавали своим детям никогда впредь не заходить в эти места, поскольку, ну, просто, извините, нечего будет пить. Вода отравлена, какой смысл идти туда? Ну, разве что со своей водой. Значит, вот эта история, подчеркиваю, вот я ее изложил сначала в том, как ее описывал Кулик, затем прокомментировал со своей точки зрения, что считаю ивенков не настолько дремучими и верующими. Не может народ, который верит там, во всяческие запреты беспрекословно, жить в очень тяжелых таежных условиях. Этот народ должен быть прагматичным. Значит, и мало того, этот народ не просто прагматичный, а и не просто верующий, а знающий. Вот теперь-то, кстати, я рассказываю разгадку этой истории так, как я ее увидел спустя 90 с лишним лет. Спустя 96 лет в 2002 году горькая вода была нами обнаружена в эпицентре Витимского метеорита. Горько, потому что когда мы проникли в этот эпицентр, естественно, мы пили воду из родников, мы имели возможность как растапливать лед и снег, там еще лежал снег, еще зима не закончилась. Но мы имели возможность пить из многочисленных ручьев, которые, в которых течет вода, и обнаружили, что и там, и в замерзшем виде, и уже растаявшем, вода была до омерзения горькой, и настолько горькой, что мы даже вынуждены были для пополнения запасов воды отходить в сторону, чтобы искать менее горький ручей. И в конце концов очень быстро поняли, что чем ближе к эпицентру, тем вода становилась все более и более горькой. И даже, извините за такой вот, может быть, кому-то покажется не совсем научным такой метод, но пришлось импровизировать. Мы даже, так сказать, по вкусу определяли, приближаемся мы к эпицентру или нет. То есть пробовали на вкус снег, и если там, он становился более пресным, соответственно, мы удаляемся от эпицентра. Если более горький, значит, мы приближаемся, ну и так далее. Вадим, я тут не вижу, на самом деле, никакого антинаучного подхода. Считаю, что просто-напросто тестером являлись ваши языки, вот и все. Не какой-то научный прибор. Согласен, но только не просто. Так что здесь не оправдывайся. Да, но просто такой метод нигде и никогда не был описан. Мало того, еще раз, прежде чем, может быть, паузу сделать и от этой загадки, объединяющей все тунгусско-подобные явления, разгаданной загадки, чтобы от нее уйти, я подведу итог. До вот того, как мы стали использовать этот, казалось бы, антинаучный метод, казалось бы, он вообще считался, так сказать, нереальным и фантастическим. То есть его не должно было быть, тем более, что открываю учебники по поиску метеоритов и вообще физические, астрономические учебники, и везде и всюду в то время было написано, что метеориты, падающие на Землю, являются нейтральными телами. То есть они никак не могут отравить снег, землю, воду. Они являются абсолютно безопасными, ну, не более опасными, скажем так, чем обычные камни. Ну, если вы бросите камень в родник, вы никому же не придет в голову сказать, что вы отравили родник. Это же просто камень, и не более того. Вот примерно такое же отношение было к метеоритам. Поэтому вообразить, просто на секунду вообразите такую нелепицу, в кавычках, конечно, что кто-то утверждает, что падает метеорит, и этот метеорит отравляет воду. Ну, что называется, от такого антинаучного утверждения до утверждения, что это не метеорит упал, а упал бог Агды и отравил воду, уже, знаете, разница небольшая. Поэтому можно сказать, вот тем, что мы в 2002 году столкнулись с горькой водой, можно сказать, одновременно мы реабилитировали светлое имя тех самых ивенков, того поколения ивенков, которые в 1929 году объясняли Кулику, почему нельзя заходить в эпицентр. Кулик, так же, как и мы до того времени, считал, что горькой воды просто в принципе не может быть, но ивенки менее образованные, просто не знали про этот запрет и честно говорили то, что видели. И, конечно, ивенки были поражены, когда оказалось, что Кулик выпил воду, и она не была горькой. Вот здесь надо пояснить. Разумеется, вода была отравлена, но со временем осадки, снег, дождь, дожди за 19 лет, конечно, смыли вот эту вот всю горечь. И эта горечь, и родники, ручьи стали вновь, так сказать, более-менее чистыми. В заключение вот по этой теме хочу сказать, теперь мы знаем причину этой самой горечи, что отравляло в буквальном и в переносном смысле отравляло воду. Отравляло, ну, почти делая воду несносной и даже отчасти опасной для здоровья, и отравляла так, что наш язык человеческий, как индикатор, вот эту горечь замечал. Оказалось, когда мы привезли образцы льда и образцы снега из эпицентра, а лед, это и были куски упавшего тела, когда мы привезли их в лаборатории в Новосибирский академгородок, там быстро выяснили причину горечи. Оказалось, лед состоит, во-первых, из трития. Это тяжелая вода. Тритий в основном используется, ну, встречается на Земле в рубашках охлаждения ядерных реакторов. Ну, по крайней мере, именно такой вывод первоначально сделали, не зная, откуда прибыли пробы. Такой вывод сделали лаборанты, которые делали анализ. Ну и кроме того, в этом снегу, в этом льду были слаборадиоактивные изотопы кобальта-цезия. Вот это сочетание и давало горечь, которая держалась достаточно долго в эпицентрах. Но я больше чем уверен, если сейчас мы отправимся на Витимский эпицентр, то так же, как и на Тунгусском, там тоже будет уже не горькая вода. Ну и не знаю, сколько, так сказать, мы еще будем перечислять загадки Тунгуски. Ну и, наверное, еще одна, следующая, шестая и загадка, и одновременно объединяющая такая общая черта всех тунгусско-подобных взрывов. Как вы уже поняли, я упомянул о том, что мы нашли на Витиме ледяные обломки вот этого тунгусско-подобного тела, которое назвали Витимским. И, наверное, теперь вот стоит упомянуть о шестой загадке всех тунгусско-подобных тел. Оказывается, ну, те, кто читал историю Тунгуски внимательно, прекрасно знают, что на Тунгуске в эпицентре ничего не было найдено. То есть, судя по колоссальным размерам взорвавшегося тела, можно было предугадать, рассчитать и рассчитывать на то, что эпицентр будет завален просто обломками этого гигантского тела. На это рассчитывал там Королёв, Сергей Павлович, который посылал на поиски обломков инопланетного корабля своих работников. Вот во главе этой экспедиции стоял наш почетный член космопоиска Георгий Михайлович Гречко. Но и они не нашли обломков, и мы не нашли обломков, и вообще никто не нашел обломков. И вот классика жанров, все, кто слышал про Тунгуску, обычно говорят, никто ничего не нашел. Такой парадокс. То есть все понимают, что взорвавшееся тело было огромным, и количество осколков должно быть просто колоссальным. Ну, если не каждый, вот, приходящий туда, просто привозил бы там по целому рюкзаку осколков, и они бы еще оставались, их вывозить, не вывозить, не пересчитать. Кулик, кстати говоря, доказывал, что обломков должно быть так много, что рентабельно даже построить туда железную дорогу, чтобы возить обломки, потому что это очень высококачественное железо-никелевое вещество, металл, и вот наличие никеля, ценного никеля, оправдывало бы вот такое строительство. Но, к несчастью, железная дорога не была построена до Великой Отечественной войны, а потом-то, кстати, уже было немножко не до того, а потом выяснилось, что никеля там никакого и нету, нет и железа, и вообще ничего нету. Вот этот парадокс кочует он из одной книги в другую, из одной статьи в другую про Тунгуску, и стал уже, так сказать, просто вот набил оскомину вот эта вот истина. Ее повторяют, как «Отче наш», на Тунгуске ничего нет. Это не со... вот теперь, так сказать, говорю, что на самом деле. Не совсем так. На самом деле находили много-много-много мелкой космической пыли. Огромное количество. Ну, понятно, ожидали-то обломки, и пыль здесь как бы не оправдывает вложенных средств и так сказать, наших чаяний и ожиданий. Почему не было найдено? Вот разгадка 2002 года на этот вопрос отвечает однозначно. Потому что большая часть обломков была в виде льда. Напомню, так сказать, то, что я уже произносил вслух, по нашим сегодняшним представлениям, во всех тунгусско-подобных взрывах участвуют кометные, то есть, читай, ледяные поезда, то есть цепочки ледяных обломков, которые, вероятнее всего, представляют из себя обломки какой-то кометы, и поэтому летят по одной траектории. Но в любом случае это лед. Да, это грязный лед, то есть H2O, замерзшее с вкраплениями какой-то грязи, ну, может быть, там с мелкими камушками, с мелкой пылью, со слизью какой-то. Ну, мало ли что в грязном льду может вообще, так сказать, быть. Когда ледяное, большое ледяное тело взрывается, естественно, разлетается на гигантское количество осколков, это грязь, лед частично, конечно, сгорает в атмосфере, частично, но он не успевает разогреться и, соответственно, испариться, растаять, поэтому большое количество ледяных обломков падает все-таки на землю, то есть большая часть в процентном отношении, большая часть массы достигает земли, пусть и в мелкой фракции. Большая часть грязи, которая находится во льду, естественно, достигает земли, либо находясь внутри льда, либо поджариваясь, грязь легко после термической обработки, вот во время взрыва, во время полета в атмосфере, когда разогрев достигает там 1000 градусов, любая грязь, как вы понимаете, превращается в шлак, в твердое вещество, и вот эти шлакообразные обломки, они тоже достигают земли, и мы находили как ледяные обломки, так и шлакообразные, вот так предполагаемые метеориты, но шлак как вещество совсем недолговечное, и те, кто захочет увидеть тунгусско-подобные обломки, разумеется, ледяные обломки я показать не могу, мы их находили, но довозили до лаборатории, к сожалению, ну, не было у нас с собой переносного холодильника, никто на это не рассчитывал, да и никому в голову не придет таскать такую тяжесть в рюкзаках. Но мы привозили эти ледяные обломки, естественно, в пластиковых бутылках, то есть в виде воды. И вот в таком виде они и подвергались лабораторному исследованию. Вот эти пластиковые бутылки с водой и шлакообразные обожженные тунгусско-подобные обломки, к слову сказать, вы и сейчас сможете легко увидеть воочию, даже потрогать руками, ну, если очень сильно попросите. Эти образцы сейчас находятся в музее Космопоиска, музей тайн. Мы уже о нем упоминали. Месяц как в Москве существует созданный нами некоммерческий музей, то есть посещать его можно бесплатно. И, к слову сказать, следующее посещение будет на второе, в субботу 2 июня, июля, в этот день в музее будет лекция, посвященная Дню НЛО, Международному Дню НЛО, который празднуется 2 июля. И, соответственно, конечно, мы будем говорить об НЛО. Но вот Тунгусский метеорит к теме НЛО имеет наипервейшее отношение, хотя бы потому, что это был первый научный, по крайней мере, случай и первый прецедент научного поиска упавшего НЛО, а упавший космолет на Тунгусский, это и есть, наверное, тогда термина не существовало, НЛО, но неопознанный объект или объект неизвестной природы, безусловно, так сказать, таковым Тунгуску называли и считали априори. Вот, поэтому именно с Тунгусского взрыва, вот здесь мы плавно подходим, кстати, к финалу и к выводам, которые, конечно же, нам надо сделать, чтобы, как мне кажется, правильно оценивать это величайшее, безусловно, событие. Может быть, ну, как минимум, одно из самых величайших, а, возможно, самое величайшее, по крайней мере, на нашей памяти событие. И уж точно, без всяких натяжек, я могу смело говорить, что Тунгусское событие, конечно же, привело к возникновению уфологии как таковой, к возникновению аномалистики, к постановке вопроса о возможности посещения Земли внеземными цивилизациями, к возникновению целой плеяды исследователей, которые, начиная там с 50-х годов, самостоятельно и по сию пору продолжают ездить на Тунгусский эпицентр. Добавлю к этому, Тунгусский взрыв привел к возникновению Космопоиска, который вот здесь я, так сказать, воздаю должное Александру Петровичу Казанцеву, первому руководителю Космопоиска, который с 1945 года сначала занимался темой Тунгуски, а потом, так сказать, его и сфера его интересов и сфера интересов Космопоиска, так сказать, выросла до всего остального непонятного и неизведанного. Одним словом, с Тунгуской так много связано и в истории космонавтики, и в истории атомных исследований. Я не так давно читал лекцию в Атомграде в Обнинске, и среди слушателей были специалисты по атомным станциям, которые, конечно, гораздо лучше меня разбираются в устройстве, в работе атомных станций и гораздо лучше меня знают историю создания атомной электроэнергетики в мире и в России. Ну, напомню, Обнинск – это вообще первая атомная станция в мире, не только в Советском Союзе. И я вот не без гордости скажу, что большинство собравшихся все-таки не знало, что если бы не было подкаменной Тунгуски и взрыва в севернее Ванавары, то не исключено, что и Обнинска как такового, ну, как ядерного центра, тоже бы не было, потому что Тунгуска оказалась обязанной, способствовала возникновению как нашей космонавтики. Королёв отправлял на Тунгуску специалистов с целью подглядеть, как иные цивилизации решили проблемы, стоящие перед Королёвым. То есть он тогда задумывался о создании межпланетных космических кораблей. Вот, конечно, хотелось поглядеть на чужие инопланетные корабли. А до Королева туда же отправляли экспедицию от ведомства Лаврентия Павловича Берии, который в то время курировал атомный проект. И Лаврентий Павлович, озабоченный в том числе вопросом создания атомной станции в Обнинске, то есть первой атомной станции в мире, больше всего его волновал вопрос, стратегический вопрос, такой вопрос стратегического выбора, какие изотопы урана использовать для этих атомных станций. Ведь ошибка в выборе могла стоить чрезвычайно дорого, и нужно было выбрать безошибочно. И он направил весьма с прагматичной целью экспедицию выйти в эпицентр, собрать радиоизотопные материалы, благодаря которым позже, так сказать, удалось бы понять, на основе какого изотопа радиоактивного работал вот тот самый атомный двигатель, того самого неизвестно чего, ну, то бишь, читай, инопланетного космического корабля, который взорвался над Подкаменной Тунгусской. Ну, сейчас-то мы знаем, что не было такого корабля, но по какой-то причине вот эта экспедиция, видимо, все-таки добыла материалы с Подкаменной Тунгуски. Какую роль эти материалы сыграли в выборе, в стратегическом выборе изотопа, сейчас сказать сложно, но тем не менее, так сказать, мы знаем, что Обнинская станция была запущена и удачная, так сказать, выбор был удачен. В результате, так сказать, можно сказать, что и вся эта затея оказалась удачной, может быть, и подсказка была верной. А в том, что подсказка была такая невольная, вот здесь я уже, так сказать, несмотря на то, что убежден, что никакого космического корабля и никакого атомного двигателя взорвавшегося не было, ну, в привычном для нас понимании, конечно, тем не менее, радиоактивные изотопы там были. Я уже упоминал, какие именно третий радиоактивные изотопы кобальта и цезия. Откуда они взялись, это вопрос более чем, так сказать, до сих пор непонятный. А я обещал в самом начале, что отвечу на большинство загадок, которые стояли, целый век стояли над исследователями Тунгуски. Сейчас я в анонсе обещал, что эти загадки уже не являются такими фундаментальными, разгадки на них есть, но вместо этих загадок появилось множество других, на мой взгляд, не менее интересных, и вот одна из этих новейших загадок, теперь, благодаря тому, что мы знаем, что вода в эпицентрах тунгусско-подобных взрывов действительно бывает отравлена, б, причина этого отравления действительно, так сказать, химические радиоактивные вещества, С, что эти вещества выпадают вместе с космическим льдом, и вот из всего вышеперечисленного следует, что если, получая, из всего этого выходит, что те самые кометы, которые являются источником космического льда, фактически несут в себе лед радиоактивный, ну, по крайней мере, часть из этих комет. По крайней мере, то, что мы трогали своими руками, то, что мы пробовали, а мы пробовали кометы на вкус. Мы первые люди, которые, ну, после ивенков, конечно, первые люди, которые пили воду кометную, это были ивенки в 1908 году. Вторые люди, которые пили, ели комету, были мы в 2002 году, 2003. Ну, когда-нибудь наши, когда наши корабли для пополнения запасов воды будут брать на абордаж космические кометы, нам надо предупредить, так сказать, наших будущих космонавтов, что выбирать кометы надо будет весьма тщательно, потому что часть из этих комет состоит не просто из H2O, а из трития, из радиоактивной воды. Ну, откуда она там берется? Вопрос более чем, так сказать, фантастически, так осторожно, в порядке очень-очень большой фантастической такого идеи, предположения, скажу, что, может быть, предположим, это выброшенная в космос вода, ну, конечно, она замерзает, эта вода, в случае, если ее слить в космос, если ее слить из рубашки охлаждения ядерных реакторов, то вот такие слаборадиоактивные кометы действительно образуются. Я, как бы, с одной стороны, просто радуюсь такому вот фантастическому предположению, а с другой стороны, если честно, сам не верю в него, потому что, на мой взгляд, высокоразвитая техника высокоразвитых цивилизаций, ну, по моему мнению, конечно же, не используют такого варварского способа получения энергии, каким я назову атомную реакцию, атомную цепную реакцию. Многие другие способы получения реакции, например, способ, использующий термоядерную реакцию, гораздо более экологически чистый, поскольку никаких радиоактивных выбросов и радиоактивных, и тем более радиоактивной воды после себя не оставляет. Но, что называется, это мои предположения, которые, если принять во внимание, вообще не оставляют никакой фантазии и никаких предположений о том, откуда может радиоактивная вода образоваться в кометах, откуда она может там появиться. То есть все известные нам до сих пор физические естественные причины к оной, вот, к появлению оновой воды не приводят. То есть, иными словами, я плавно заканчиваю повествование о загадках Тунгусского взрыва, вот, но многозначительно, как бы, вопрос о радиоактивной воде не просто подвисает в воздухе. Я перефразирую этот вопрос сейчас, могу сказать, что в том качестве, в котором мы знаем, в том количестве знаний, которые есть сейчас у нас о радиоактивной воде тунгусско-подобных тел, вот этого количества достаточно, чтобы предположить, что эти слаборадиоактивные водяные комки являются и продуктом, и искусственным продуктом, возможно, продуктом выброшенным, то есть продуктом переработки. Но в любом случае у нас есть четкое подозрение, что вот эти слаборадиоактивные кометы являются, так сказать, одним из доказательств существования, может быть, в далеком прошлом, может быть, в чрезвычайно далеком прошлом, но, тем не менее, так сказать, существования высокоразвитых цивилизаций. То есть, если предположить на мгновение, предположить, что какую-то часть нашей будущей космической истории, наших будущих межпланетных полетов, а мы, конечно же, мы, земляне, конечно же, если себя не уничтожим, так осторожно добавлю и постучу по дереву, мы, конечно же, будем создавать межпланетные корабли, летать сначала там к Марсу, к Венере, к спутникам, а потом все дальше и дальше и дальше. И если так оно случится, как мечтается, то, возможно, первые полеты придется делать на, как я считаю, не очень экологичных атомных двигателях, атомных ракетных двигателях, которые, конечно, будут выбрасывать в космос отработанную воду, отработанный пар. Они не идеальны, они, эти ракеты, не идеальны, эти двигатели загрязняют бескрайний космос, и до какого-то момента, конечно, вот степень этого загрязнения, наверное, не будет пугать наших экологов, поскольку ну, выброшенная там, выброшенный пар от одного ракетного атомного двигателя, он ничтожен в процентном отношении, если помнить о колоссальных объемах нашей Солнечной системы. Но, сами понимаете, даже колоссальные космические размеры, они не бесконечны. И через какое-то время вопрос экологов будет очень жесткий, и от этих ракет придется избавиться. Но некоторое время, подчеркиваю, я допускаю, что некоторое время и наша цивилизация может выбрасывать отработанные слаборадиоактивные воды, слаборадиоактивный пар в космос. Этот пар будет конденсироваться, этот пар будет превращаться в кометы, будущие кометные ледяные тела. Эти ледяные тела будут тысячи, некоторые миллионы лет вращаться вокруг Солнца, прежде чем не упадут на какую-нибудь планету. А потом, если, не дай бог, наша цивилизация исчезнет через миллион лет, этот кометный образец упадет на планету, где появится новая жизнь, где произойдет новое тунгусско-подобное явление, и вот новые какие-то энтузиасты типа нас будут задать вопросы, а откуда взялась эта слаборадиоактивная вода? То есть я, разгадывая по ходу нашей передачи, разгадывая загадки тунгусские, может быть, кому-то показалось немножко печальным, что я волей-неволей там сломал мечты людей, допускающих, что там все-таки взорвался космический аппарат инопланетный. К слову сказать, и слава богу, ведь это означает, что никто не погиб, и все хорошо. Но люди, некоторые до сих пор, так сказать, верят в эту возможность. Вот для таких людей я их успокою и скажу, хоть я считаю, что никакого космического корабля там не взорвалось, но то ледяное тело, которое привело к появлению всех тунгусско-подобных взрывов, вполне может являться доказательством существования внеземных цивилизаций в прошлом. Вот на этой позитивной ноте позвольте, так сказать, всех наших радиослушателей еще раз поздравить теперь уже со 108-й годовщиной этого явления. Я так теперь уже уверенно в этом говорю, потому что в Красноярском крае, где на 4 часа есть разница с московским временем, конечно, уже сейчас наступило 30 июня, то есть прошло ровно 108 лет вот с тех знаменательных событий, которые и привели к появлению и науки уфологии, и палеоуфологии, и способствовали развитию космонавтики, и способствовали развитию атомной индустрии, атомного века. Ну и по большому счету получается, что Тунгуска волей-неволей стимулировала самые перспективные отрасли нашей цивилизации, стимулировала нашу фантазию, стимулировала человечество к поиску внеземных цивилизаций. И вообще, по большому счету, получается, давайте, так сказать, если вот все-все-все это просуммировать, а что же, если одним словом, что же Тунгуска дала человечеству? Хотя никто не держал большой этот тунгусский кусок, никто его не видел, кроме как вот в виде порошка, который сейчас у нас в музее космопоиска хранится. Но, тем не менее, по большому счету, получается, что тунгусский взрыв 108 лет назад привел к космическому рывку нашей цивилизации. Он привел, получается, к тому, что наша цивилизация стала становиться космической. Вот именно на этой торжественной космической ноте и я настаиваю на том, что я вовсе не не преувеличил роли Тунгуски. Я думаю, скорее всего, даже я еще до конца и сам не осознаю, так сказать, этой роли. Но большое видится на расстоянии, и не поздравить себя и вас всех, и наше человечество в целом с этим величайшим юбилеем, со 108-й годовщиной превращения нашей цивилизации в космическую, вот не сделать этого я просто не мог. Так что еще раз поздравляю вас и делаю паузу, передаю слово нашему замечательному ведущему. Благодарю за столь содержательный доклад. И давай сейчас мы немножечко прервемся, все-таки дадим немножко отдохнуть нашим радиослушателям, послушаем в музыкальной паузе песню про притяжение Земли, раз уж на Землю падают такие интересные... Благодаря притяжению Земли, все верно. Да. Такие интересные, в общем-то, то ли тела, ну, тела в любом случае, хоть они там, может быть, и из воды состоят, из чего-то другого, неважно, в общем, падают. Поэтому послушаем Льва Лещенко «Притяжение Земли». А дальше тогда уже с тобой пообщаемся и, может быть, так еще на полчасика максимум разберем какие-то вопросы. Да, если есть вопросы, я сделаю это после того, как налью себе торжественную чашку чая. Хорошо. Праздник есть праздник. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 29 июня 2016 года среда, по одному из старинных 39 день месяца ветров 7524 лета неделя. 108 лет назад произошел интересный феномен на нашей Земле. Упал Тунгусский метеорит, так он называют Тунгусским метеоритом. И наша передача посвящена этой теме, чем был Тунгусский метеорит или загадки, разгадки Тунгусского метеорита. Главный ведущий Вадим Чернобров. А кто отмечает праздники древнеславянские, тех поздравляю с Днем Крода. Итак, мы переходим к свободному уже нашему общению. И мне вот хочется у тебя уточнить. Ну, во-первых, прежде чем уточнить, я скажу, что когда мы вот разговаривали с одним иностранцем, он сказал: слушайте, вы русский, очень странный народ, вы гордитесь всем, что связано с Россией, в том числе и с катастрофами. Это он сказал про Тунгусский метеорит. Вот, и на самом деле так гордо это все прозвучало. А на самом деле мы так гордимся-то многим. Но хорошо, чтобы гордились побольше хорошим чем-то, потому что иногда до абсурда доходит у некоторых товарищей россиян, да, гордятся чем угодно, то сколько выпьет там, кто больше балалайка об голову сломает. Хотелось бы гордиться все-таки чем-то таким интересным, правильным. И теперь уже переходим к метеоритной такой теме. Скажи, пожалуйста, ты сказал, что Челябинский метеорит падал несколько дней. Как это ты объясняешь? Потому что всем известно, что вот что-то такое там пыхануло вверху, разлетелось и погасло, выбило стекла, кого-то там осколками побило, кого-то там привалило, но на этом все закончилось. Это все происходило, как говорят некоторые, очень-очень быстро, там буквально несколько секунд или минут. Ну, даже я уточню, чтобы не быть голословным, само падение вот того, что большинство называет Челябинским метеоритом, заняло, по-моему, 28 секунд. Ну, я могу там ошибиться в секунду или две. Ну, то есть полминуты, грубо говоря. И это действительно так. Но я же делал оговорку, что речь идет о самом массивном теле этого роя. То есть представьте себе, что Земля столкнулась не с одним камнем, не с одним метеоритом, а с роем метеоритным. И этот рой, он может растянуться надолго, может растянуться не очень надолго. И если он достаточно большой, то Земля может проходить через него действительно не один день. Вот в данном случае, как я считаю, падения начались с 10-го и закончились, по-моему, 20-го. То есть, ну, примерно около 10 дней. Кому интересно, чтобы так не быть мне голословным, зайдите ко мне на личную страничку ВКонтакте, и там будет один из альбомов, фотоальбомов, он так и называется, «Челябинский метеорит». И одна из, там даже не одна, а целых две карты я составил, где указал даты и место падения различных осколков этого самого роя. Их, конечно, нельзя назвать челябинскими уже, потому что они падали не только в Челябинской области, там и Тюменская область, и Казахстан, и северо-запад, там недалеко от Питера, и под Донецком, по-моему. Потом были падения на Кубе, в Австралии, в Соединенных Штатах. Но, одним словом, повыпада досталось всем. И я больше скажу, за несколько дней до этого, точнее 11 февраля, если мне не изменяет память, произошло первое, самое первое падение, по крайней мере для нас первое, первое, о котором нам стало известно. Это произошло в Башкирии, к слову, недалеко от Стерлитамака. Стерлитамак – это одно из последних советских падений, знаменитый Стерлитамакский метеорит. И вот это падение было для нас как звуком стартового пистолета, и мы чуть было туда не отправились. Чуть было в том смысле, что падение этого куска, ну, для меня было достаточным, хоть он и маленький по сравнению с тем, который упал несколько дней спустя уже в Челябинской области, но даже этого маленького было достаточно, чтобы поехать, попробовать поискать. Но пока мы уточняли точное место падения, пока мы как бы собирались, через несколько дней произошло вот это грандиозное падение. И я, конечно же, тут же подзабыл про Стерлитамакское и отправился уже непосредственно в Челябинскую область. И начиная вот с 15 февраля и фактически по конец июня мы занимались, мы, Космопоиск, занимались поисками вот этого Челябинского метеорита. Напомню, что большая часть людей считает, что Челябинский метеорит найден, что его подняли со дна озера Чебаркуль, Чебаркульского района Челябинской области. Это верно лишь отчасти, то есть с оговоркой, что поднятый образец там весом более 600 килограмм, это самый большой, самый массивный из найденных кусков. Но нам достоверно известно, что как минимум 3, может быть, там 4 куска более массивных, в том числе и многотонный кусок, улетел дальше. И вот эти куски лежат в районе Верхнего Атляна. Вот сейчас, через менее чем через неделю, я надеюсь, мы вновь побываем в этом Верхнем Атляне. И, так сказать, может быть, попытаем счастье вновь поискать этот самый массивный кусок. Если кто-то хочет к нам присоединиться, сначала в Верхнем Атляне, потом мы поедем в Сибирь, там несколько мест для исследований, потом поедем в Подкыштым, где будем заниматься вот в районе Кыштыма продолжением поисков артефактов, связанных с кыштымским карликом. Там очень интересная программа, не буду сейчас, так сказать, забегать вперед, надеюсь, мы посвятим этому еще время, но в любом случае вот этот самый Челябинский метеорит, повторюсь, который все знают как кусок, упавший на дно озера Чебаркуль, на самом деле это был его маленький, относительно маленький фрагмент. Масса других фрагментов, как, ну, больших по размеру их несколько всего, а меньших по размеру, чем меньше, тем, так сказать, больше по количеству. Они были разбросаны по всему миру и падали, подчеркиваю, гораздо раньше 15 февраля и гораздо позже 15 февраля. Ну вот, растянулось это на неделю. За подробностями, еще раз говорю, в альбом «Челябинский метеорит», и там эта карта есть. Ну вот те обломки, которые так размером, по идее, с небольшую машину должны быть, несколько тонн, да, это да, могут быть, так. То они, по идее-то, должны были вызвать серьезные разрушения, кратеры должны быть достаточно большие, если, конечно, они там, опять же, не какое-то не в озеро или не в реку упали, то вот интересно, если такой сильный удар, скорость достаточно большая, несмотря что атмосфера все-таки погасила частично, да, эту скорость, но скорость все равно большая. Почему не было тех огромнейших кратеров, которые часто показывают по телевидению и пугают? Вот несколько тонн метеорит вошел в землю, взорвался, вот тут погибло чуть ли там не половина всех животных, которые существовали. Почему здесь тогда такое не произошло? Такое чаще всего и бывает. То есть животные гибнут, такое случается. Человек, я напомню, не погиб ни разу. Почему не обязательно возникновение кратера при падении метеорита? Связано это с тем, что, несмотря на чудовищно большие скорости, я еще раз напомню, скорости это космические, то есть порядка километров или десятков километров в секунду. Конкретно у Челябинска было 18 километров в секунду. Это прилично, более чем прилично. Но, во-первых, наша атмосфера хорошо гасит эту скорость. И торможение, которое испытывают метеориты, хочу сказать, оно выше, чем торможение, которое испытывают пилоты болидов, ну, соревнующиеся на треках. То есть, если пилот на полной скорости вдавит педаль тормоза в пол просто, и тормоза просто будут визжать и тормозить этот болид, я вас уверяю, торможение будет все равно меньше, чем то торможение, та педаль газа, с которой давит наша атмосфера на летящие метеориты. Поэтому они тормозятся очень быстро, но, что называется, не все тормозятся до нуля. Какие-то успевают проскочить атмосферу и все-таки врезаться там на остаточной скорости, врезаться в землю. А какие-то, и вот здесь внимание, какие-то метеориты сбрасывают скорость до нуля. Это звучит, конечно, потрясающе, то есть эффективность этих тормозов просто, так сказать, для меня впечатляет. Это так, но что бывает с метеоритами, которые сбрасывают скорость до нуля? Ну, то же самое, что и с любым камнем. Если его просто подвесить там на высоте нескольких километров и сбросить с нулевой скоростью, то есть, естественно, стоять в небе он не будет с нулевой скоростью. Он, сбросив космическую скорость, дальше будет падать просто как обычный камень со скоростью обычного падения. То есть скорость будет его МЖ. То есть привычного падения в нашей атмосфере любого. Да, предмета. Да, да, да, да. То есть это будет скорость уже не настолько чудовищно большая. И, ну, проведите эксперимент, сбросьте там с крыши какой-нибудь каменюку и посмотрите. Да, вмятину, конечно, она оставит в земле, но ни о какой воронке, ни об образовании какой-то воронки уже, конечно, речи быть не может. Вот почему воронок, так сказать, очень часто и не бывает. Но вмятины, то есть следы от удара, конечно же, быть обязаны. Сами понимаете, это все-таки их никто не опускает, ну, как бы это выразиться, как пушинку, как пушинки они не опускаются на землю. Весь вопрос, они опустятся, оставив хорошую вмятину, или они врежутся, оставив после себя кратер. Вероятность где-то там 50-50. В общем, вот эта теория, о которой ты уже говорил, умерщвление всех динозавров, которая, во-первых, не произошла единоразово там за один день, а она происходила очень долго, вымирание, и связывают которую с падением, так сказать, метеорита, она вот практически тобою разрушена, получается так. Ладно, хорошо, движемся дальше. Как-то ты обмолвился в передаче, что вот хотелось бы научное какое-то доказательство, а не божественное, ну, когда мы там говорили. Вот, да. Вот. Но дело-то в том, что наука сейчас не может очень много чего объяснить. Это, наверное, не мне тебе говорить об этом, да? И вот когда наука поднимется с своего примитивного уровня, скажем так, на божественный уровень, и хотя бы сможет объяснить то, что она сейчас не может объяснить и мучается в догадках, вот тогда многие ответы сами по себе найдутся, и тогда то, что мы сейчас называем божественным и непонятным, будет вполне научным. Это мое такое мнение. Да, я согласен только с той оговоркой. Я, например, не приемлю, живу, прекрасно себя чувствую без слова «мистика» или без слова «чудо». Почему? Потому что мистические явления и чудесные явления я расследую, просто термины не употребляю, считая, что рано или поздно мы не разберемся в этих явлениях, и они для нас не будут чудесными. Но, еще раз говорю, это вопрос, конечно, терминологии. И спорить я поэтому до хрипоты не буду в этом. Да, но обрати внимание, я тоже мистика слова не употреблял, потому что для меня божественность – это не мистика, это не чудо. Это то, что мы с тобой вокруг видим. Потому что как бы объяснить происхождение всего того, объяснить с точки зрения науки происхождение человека, вот эти все версии, которые сейчас активно выдвигаются, происхождение жизни на Земле, происхождение земель, солнечных систем и так далее, с точки зрения современной науки мы не можем. Но это не является ни в коей мере мистикой, а как наши предки говорили, если вы чего-то не знаете, это еще не означает, что это мистика или чудо. Просто вы все пока еще этого не знаете. Ну, а божественное – это, опять же, не то, что когда кто-то лазит на коленках и бьется там головой об пол, да, для меня это несколько другое, поэтому ни в коей мере это к мистике и к чуду не привязываю. Это просто некий уровень знаний, к которому мы еще пока не дошли. Вот и все. Вот для меня божественное – это вот это. Да, согласен, слово «пока» здесь для меня ключевое. Пока. Да, вот-вот именно. А когда мы все начинаем привязывать на мистику, то мы вваливаемся не в божественное, а в религиозное. А все-таки божественное и религиозное, они, как показывает практика, имеют некие отличия между собой. Так, дальше. Вот когда мы говорили про тритий, про кобальт, цезий, и, в общем-то, интересно получается ситуация. На мой взгляд, тут опять же, когда ты говоришь, что там ненаучно пробовать языком, да, согласен, можно отравиться. Лучше уж пускай роботы и приборы это все пробуют, да, чем человек. Но в крайнем случае какие-то примитивные животные, которые могут как-то реагировать. Ну, помнишь, когда шахтеров не было, каких-то датчиков, они с собой брали канареек, которые пели в шахтах, и в случае, если появлялся металл, то они умолкали, надо было срочно оттуда делать ноги. Ну, хотя бы на животных, да, можно экспериментировать, а не с собой, то есть не языком, не использовать как, язык как тестер. Но, по крайней мере, так уж пришлось, вы проверили. Так вот, тритий, кобальт, цезий показывают, что все-таки это не те вещества, которые прямо вот на каждом шагу здесь встречаются, и мне пришла в голову такая мысль, ты вот уже ее озвучил частично, несколько фантастичная. Но это я не знаю, фантастично или не фантастично, но да, так посмотрим. Метеориты имеют некую направленность падения. Вот эти вот метеориты, которые тунгусоподобные, да, тунгусоподобные. И избирательную причем, не просто так куда-то, да, не в воду Мирового океана, чтобы там не вызвать цунами там, 30-метровой высоты, чтобы смыло вообще все подряд, да? А именно куда-то, где вот есть еще малонаселенные места, чтобы поменьше был урон. Никто не пострадал. Дальше. Мы видим там, что находится водород, который разлагается, ну, третий, я имею в виду, H3, который разлагается за 12, там, и 3 12 лет и 3 там, с небольшим года, вместо урана, который разлагается, если там посмотреть, там огромнейший, да, период разложения. И дальше водород, когда он разлагается, соединяясь с чем-то другим, он превращается в вполне безобидные вещества. То есть распад очень маленький, безобидный выхлоп, там тоже пострадать от него, и защита от него очень простая, в отличие от урановых там, или каких-то других радиоактивных веществ. Дальше, если мы смотрим цезий, да, там присутствует цезий, это металл, который в воздухе плавится, а в воде он вообще взрывается. Так вот, если мы себе представим, что, грубо говоря, там сделано так, чтобы при соприкосновении с теплом пар вот этот вот водородный там превращался в воду, и цезий являлся как катализатором взрыва-разрыва, чтобы это все не нанесло ущерб как-то одним ударом, да, распыление некое было, то тут, в общем-то, в голову тоже приходит такой вариант, что это искусственного происхождения. Опять же, реакторы могут работать не на термоядерной какой-то реакции, не на уране, там вот как мы уже выяснили, да, на водороде. А водородное топливо, оно может применяться в разных своих вариантах, как просто водород, водород-2, водород-3, грубо говоря, вот то, что мы называем тритием. И там могут быть какие-то ускорения, которые дают что-либо. Плюс ко всему, сам водород, он, скорее всего, прозрачен, и мы понимаем, что некоторые так называемые НЛО, если мы представим, что такие существуют, они по описаниям многих наблюдающих их вдруг ни с того ни с сего откуда-то появляются и вдруг ни с того куда-то исчезают. Могут передвигаться очень быстро, явно, что там двигатели очень мощные. Вот. И водород, как один из вариантов топлива, который может применяться в разных совершенно вариантах, в том числе и в термоядерном синтезе или каких-то других, вот он вполне приемлем. И когда что-либо там отрабатывается, то надо куда-то это сбрасывать. Вот варианты сброса. Ты, кстати, тоже упомянул, что эпизодичность очень подозрительная. Примерно 5 лет. То есть где-то что-то полетало, где-то что-то там посуществовало рядом с землей, над землей, далеки от земли. Ну и надо что-то куда-то сбросить. Куда сбросить? Ведь наши, когда ракетчики запускают какие-то ракеты в космос, они же не просто так, куда попало, палят. Они выбирают траекторию более выгодную для подъема, да еще и траекторию такую, чтобы отработанные ступени, детали, они падали в безлюдные места. Да и, в общем-то, сам аппарат, что приземлился, спускаемый тоже куда-то, чтобы никого не побить в какое-то место безлюдное. Вот здесь вот, учитывая все, что ты рассказал, учитывая вот эти вот моменты применения химических элементов, мне явно в голову так приходит мысль, что это же, как говорил Винни-Пух, неспроста. Да, это не просто так. Это вот как-то так. Говорим ли мы о божественном, о науке, которой там еще пока не понимаем? Говорим ли мы о том, что есть существа более высокого порядка, которые нам помогают, нас оберегают, или что-то еще? Это можем об этом говорить бесконечно. Да? Кто-то с точки зрения религии там, к нам сейчас подвинется, за наш столик сядет, начнет там религиозные какие-то догмы говорить, кто-то там научно что-то рассказывать. Здесь бесконечно можно об этом говорить, но суть в том, что вот эти все факты, которые ты привел, наличие вот этих вот веществ, направленность падения и так далее, тому подобное, периодичность, они так очень мягко меня наталкивают на то, что это все не так просто. Это же не просто так. Да-да-да, где там шарик-пятачок? У тебя есть шарик? Неси. Ну, я вполне допускаю и по большей части, может быть, даже разделяю вот эти подозрения, хотя понимаю, пока они все-таки на уровне подозрений. И сама идея представлять наши эпицентры или не, я так даже обобщу немножко, и некоторые опасные аномальные зоны, вы знаете, что есть безопасные, есть полезные, так называемые геоактивные зоны, а есть опасные для здоровья геопатогенные аномальные зоны. И вполне я допускаю правомощность вот таких сравнений. Да, у нашей космонавтики современной есть так называемые зоны отчуждения. Это вполне официальный космический термин. Это зоны, куда падают отработанные ступени. И некоторые ступени, ну, те, которые используют небезопасные компоненты топливные, там, несимметричный диметилгидрозин, азотный тетроксид, эти зоны отчуждения просто опасны. То есть, если бы, предположим, какие-то люди не знали бы, что это зона отчуждения, ничего не знали бы о космонавтике. Вот для них это была бы действительно аномальная зона, в буквальном смысле такая необъяснимая, где время от времени, почти можно сказать с неба, а на самом деле именно с неба, падают какие-то непонятные предметы, люди, животные вокруг умирают, болеют. Вообще какой-то кошмар, какой-то сюр, мистика, чернуха. И если бы, кстати, все это описал бы какой-нибудь журналист, я думаю, что ему мало бы кто поверил, потому что серьезные люди такие глупости, как известно, не верят. То есть аналогию, я думаю, иронию вы здесь уловили. Вполне может быть, действительно, то, что мы воспринимаем как чудо или как необъяснимое явление, ну вот я перечислил, как бы сказать, свойства этих труднообъяснимых явлений, то, что мы воспринимаем как непонятное или почти чудесное, вполне может быть всего-навсего банальной технологией в зонах отчуждения. Да, и еще здесь тоже наталкивает на мысль. Вот ты обмолвился об Омнинске, об институте и атомной станции, которая еще во времена Сталина была создана, и наработки оттуда пошли, и, как ты говоришь, натолкнул на мысль. Мне так тоже странно это кажется, что вот случайность. Скорее всего, все-таки технологии каким-то образом были переданы. Естественно, что там не появился какой-то лупоглазый зеленоватый человечек, который вручил свиток со всеми технологиями. Хотя кто его знает. Да, хотя кто же его знает, да. Вот, все-таки разработки и управление странами такими большими, как Советский Союз в те времена, ну, всякое могло быть. Вот, но мы знаем множество вариантов, когда вдруг ни с того ни с сего какие-то мысли приходят в голову, когда вдруг ни с того ни с сего какие-то контакты происходят, зримые, незримые. Так что вот и это тоже меня подталкивает. Видишь, и периодичность, направленность, зона отчуждения, плановость какая-то. Вдруг ни с того ни с сего частично что-то появляется и на Земле какие-то разработки. Опять же, это же неспроста, как говорил Винни-Пух. Ох, неспроста. А так, ну и еще одна версия осталась, которую, наверное, в заключение надо рассмотреть. Я понимаю, что после тех версий, которые ты выдвинул, она уже будет звучать несколько уже не так серьезно, но все-таки существует версия, что вот этот самый Тунгусский метеорит – это не что иное, как эксперимент Тесла. Вот давай об этом пару слов скажем. Да, я, конечно, где-то жалею, что упустил эту тему, хотя искренне считаю ее, по крайней мере, на фоне того, что я рассказал, уже и несущественной. Но поскольку о Тесле говорит сейчас каждый второй продвинутый зритель на наших телеканалов известных, паранормальных, то, естественно, мы умолчать тоже не можем, иначе нас обвинят в сокрытии какой-то страшной тайны. Значит, два слова сначала. Откуда вообще про Тесла известно? Значит, Тунгусской люди занимались исследованиями Тунгуски, понятно, уже 108 лет. Про разработки Теслы мы знаем тоже достаточно давно. К слову, во времена Тунгуски Тесла как раз был более чем активен и много чего-то, кстати, и сделал полезного и замечательного. Но о связи этого гения и Тунгуски впервые заговорили в Америке. Примерно в 70-е годы я встречал вот в старой литературе упоминание, как одну из версий, что такая, она не полуфантастическая, она на фоне других версий выглядела ну, примерно как одного порядка, то есть в меру сумасшедшая, достаточно сумасшедшая, чтобы быть правдой. Вот так иногда говорят. В 70-е годы в Америке об этом говорили, не скрывая, знатоки тунгусского феномена Теслу, как бы сказать, упоминали. В России, в Советском Союзе о роли Теслы, о возможной роли Теслы практически никто не знал. Ну, по крайней мере, эта версия была не популярна. Они там, ну, одной строкой максимум упоминали самые-самые продвинутые авторы. Вот, все изменилось, по-моему, в 2000-х годах, то есть даже не в 90-х, а в 2000-х. Один режиссер, мой хороший, к слову сказать, знакомый, который создал не так много фильмов, но, надо сказать, вот в этот фильм о Тесле, о том, как Тесла сделал Тунгусский метеорит, он вложил душу, то есть от души, как бы сказать, его создал. При этом, как вы поняли, конечно, он не открыл Америку в буквальном смысле, он открыл Америку для России. То есть то, о чем судачила Америка там, лет 30, он впервые грамотно изложил на русском языке. И, что называется, и ну, было убедительно, согласен. Хотя это не убедило меня, и я, встречая этого моего знакомого, я по возможности вежливо, так сказать, мягко указывал ему на мой взгляд, очевидные недостатки вот этого этой стройной теории, то для большинства теория была стройная. Логика была следующей. Ну, подчеркиваю, это логика создателя фильма. Что Тесла, экспериментируя с энергиями, с электричеством, с атмосферными зарядами, доэкспериментировался до того, что оказался в состоянии перебросить энергию через океан. И далее, так сказать, логика говорит, он приобрел, якобы есть вот какие-то указания или воспоминания, не уверен в этом, что в 1908 году он даже покупал карты Сибири. То есть выбирал место, ну, как говорит автор фильма, выбирал наименее населенное место, чтобы его эксперимент, то есть он собирался послать энергию куда-то далеко, ну и вот чтобы невольно не стать виновником многочисленных человеческих жертв, а напомню, по разным подсчетам, то есть есть разночтение, мощность Тунгусского взрыва оценивалась от 400 до 2000 атомных бомб. То есть нифига себе эксперимент, так между нами замечу. Ну и, мол, Тесла, осознавая опасность этого эксперимента, купил карты Сибири где-то у себя там в Нью-Йорке и выбрал в Сибири наименее опасное, наименее населенное место, и туда, значит, заряд послал. Значит, ну, должен, конечно, если бы эта версия была верна, должен, конечно, Тесла за это поблагодарить. То есть за то, что он не послал, например, в Петербург или в Москву заряд. Добрый человек. Но эта версия грешит, так сказать, очень многочисленными недостатками. Ну, начиная с того, что вспомнить, кто век назад покупал карты Сибири, ну, знаете, честно говоря, вот весьма-весьма затруднительно. Вы можете о любом человеке, о любом, там, например, там, Владимир Ильич Ленин, вот, биография которого известна там, чуть ли не поминутно, сказать, покупал ли он карты там, Швейцарии в магазине там, на Лубянке, предположим, или еще где-то. Я очень слабо вот, верю в то, что такие воспоминания могли остаться. Но, допустим, этот человек действительно хотел направить в Сибирь. Но Подкаменная Тунгуска, скажу я вам, далеко не самое малонаселенное место в России, даже в те времена. Чем севернее брать, так сказать, для подобных экспериментов, тем народу все меньше и меньше и меньше. И есть места, вот, например, плато Путорана, где поместится несколько европейских стран легко, и где не проживало никогда ни одного человека, и даже не кочевало ни одного человека. Только в последние десятилетия, не десятилетия, а десятилетия, там появились туристы в малых количествах. До этого времени там только редкие-редкие советские бесстрашные геологи бывали. А так ни одного человека там нет. То есть посылай на плато Путорана заряды, хоть термоядерные, на здоровье, как бы гарантия, что ни один человек не пострадает, есть 100%. А вот в случае с Тунгуской, мягко выражаясь, гарантии такой не было. Несмотря на то, что я в самом начале говорил, что я поражаюсь тому, что никогда жертв не было. Но причина это вовсе не в том, что рядом не было населенных пунктов. Во всех случаях населенные пункты были. То есть во всех случаях, которые я перечислял. И в случае с Тунгусским взрывом, хотя ближайший населенный пункт в 88 километрах к югу, но там тоже взрывная волна была чудовищной. И там этой взрывной волной сметало людей на своем пути. Животные летали, люди летали. А самый ближайший к эпицентру человек вообще жил отшельник, жил на озере Чека, так это практически эпицентр. То есть, ну, с учетом того, что эпицентр был огромный, это, ну, можно сказать, в черте эпицентра. То есть, не за пределами, а внутри эпицентра. И, тем не менее, этот человек тоже остался живой. То есть, иными словами, все-таки на месте того же самого Тесла, если бы я подбирал район для безопасного вот проведения экспериментов, то я бы абсолютно точно под камень Тунгуску бы не выбрал. Подчеркиваю еще раз, выбор неудачен, я должен, так сказать, заметить. Хотя этого человека, Теслу, я глубоко уважаю, считаю гениальным, и думаю, что гений ошибиться так не мог. В общем, могу приводить еще массу-массу других доводов, опущу их. Хочу сказать, что в следующем выпуске этого фильма, а автор этого фильма несколько раз переделывал свою концепцию, он, может быть, под влиянием моей такой дружеской критики, может быть, сам додумался, он несколько видоизменил уже вот эту стратегию Теслы. И теперь, значит, в новом изложении, если вы новый вариант фильма посмотрите, я думаю, что в интернете наверняка есть и старый, и новый вариант. Новый от старого отличается тем, что, значит, вывод в новом следующий. Что Тесла не посылал заряд в Сибирь, ну, как бы намеренно, а он, то есть он не, причиной взрыва на Тунгуске был не тот заряд, который Тесла послал в Сибирь, а причина была все-таки в падении реального метеорита. А Тесла, где, вот теперь, так сказать, еще интереснее, Тесла, так сказать, в новом варианте предстает еще более, так сказать, по драматургии хорошим, добрым человеком. Я, кажется, догадываюсь, о чем сейчас ты скажешь. Ну, прям вот молчу, давай так. Да-да-да. Я просто взвинтил драматургию до не... Вернее, не я, конечно, автор фильма. Значит, так вот, оказывается, все-таки взорвался все-таки метеорит. Но Тесла, мол, заранее видел этот метеорит. И, к слову сказать, ну, никто из астрономов приближения этой кометы на самом деле не видел. Мало того, и видеть не мог. Вот, как задним числом астрономы установили, в частности, это установил мой знакомый астроном, который, конечно, астроном старой советской формации, но я, так сказать, еще его застал и дружил с ним, уважал его, астроном Бронштейн. И он установил, вот рассчитав траекторию движения метеорита, что летел он со стороны Солнца. То есть, видимо, это кометный поезд, который уже обогнул Солнце и после Солнца удалялся за пределы Солнечной системы, но на пути встала Земля, он врезался в Землю. Значит, в чем тут соль? Если какое-то тело летит со стороны Солнца, естественно, Солнце слепит и заметит этот метеорит, ну, при всем желании, пусть у вас хоть 100%, хоть 1000% остроты зрения, вы все равно не заметите. Этот прием подлетать со стороны Солнца использовали все воюющие стороны, все летчики всех воюющих стран и в Первую, и во Вторую мировую войны. Все знали, если ты летишь к противнику, сзади тебя Солнце, то ты видишь противника, а противник тебя нет. Вот если противник – это Земля, а комета – это вот самолет, то его увидеть не было никакой, ни малейшей, ни йоты, так сказать, возможности. Даже подчеркиваю, случайно. Поэтому версию, что Тесла увидел этот метеорит каким-то, так сказать, чудом. Ну, хорошо, оставлю некоторый шанс на то, что Тесла же гениальный человек, может быть, там он каким-то супер подсознательным третьим глазом там каким-то увидел этот метеорит, допустим. И далее, так сказать, рассуждает автор, чтобы спасти, значит, мир от падения этого суперметеорита. А теперь я еще, так сказать, добавлю ложку дегтя. Ребята, кого спасать? Там одного Ивенка, который там на озере Чека был. Ну, там же действительно земли малонаселенные. То есть ради чего огород городить? Ну, не сбил бы он этот метеорит. Ну, упал бы этот метеорит в землю, в тайгу. Что называется, одним больше, одним меньше. Ну, ладно, все-таки гениальность Теслы, она велика. И вот по какой-то причине он решил сбить. И вот он придумал чем? Сбить вот этим энергетическим лучом. И он хорошенько прицелился. Ну и, соответственно, настиг этого, так сказать, нарушителя и сбил. Вот так, так сказать, по новой версии выглядит вот это самое действие. Честно говоря, в данном случае Тесла вообще получается ни при чем. Я имею в виду, разница в том, что было бы с Теслой или без, заключается в сущем пустяке. То есть, если бы не было Теслы, то этот метеорит бы врезался в землю, а если Тесла есть, то Тесла перехватил его на высоте 6 километров. То есть, извините, как бы, ну, разница вот в последствиях настолько минимальна, что, в общем, и смысл перехватывать я вообще не вижу. То есть, при таких масштабах взрыва это, можно сказать, просто незначительная такая погрешность. То есть разница в мощности и в последствиях взрывов на уровне погрешности измерений. То есть, иными словами, вообще разговор ни о чем. Ну, все равно хочется сказать, он сбил его, сбил все-таки. Да, да, да. Он спас Супермен. В заключение, позвольте, так сказать, последний, на мой взгляд, очень веский довод. Тесла, напомним нашим радиослушателям, умер в 1943 году, на что товарищ Иосиф Виссарионович разразился очень хвалебной одой, некрологом в честь этого гениального человека. Сохранилось письмо Иосифа Виссарионовича. Но тунгусско-подобные взрывы продолжаются, напомню, я говорил, с завидной регулярностью, то есть раз в 5 лет. То есть Тесла умер, а дело его живет. То есть, извините, больше никто не знает, как Тесла посылал свои энергетические заряды, и даже никто не знает, посылал ли. Но, тем не менее, такие же явления продолжаются с завидной регулярностью. Это что, Тесла с того света сбивает все эти тунгусско-подобные метеориты? Нет, это юных тесловцев отряд, он продолжает свою деятельность. Тайно, замечу, тайно, никто о них не знает, но они существуют. Ну, оставим такую возможность для тех, кто вот верит в Тесла как... Надо сказать, что Тесла я отношусь с огромнейшим уважением, вот тот сарказм, который я высказываю. Аналогично, конечно. Да, это все лишь навсего шутки, не более того, и не в сторону Тесла, а в сторону тех теорий, которые вокруг него часто крутятся на уровне какой-то уже бесовщины, в общем, не пойми чего. Я к этому добавлю, здесь изречение, Платон не друг, но истина дороже. Точно так же скажу, Тесла, конечно, гений, но истина дороже. Ну что ж, разобрали мы такие основные все версии. На мой взгляд, у нас получилась интересная передача, очень развернутая, как всегда, благодаря тебе. От себя я вот что хочу дополнить. В принципе, нет, давай так, ты сначала скажешь что-то такое вечное, доброе, как всегда, да? Может быть, поделишься своими планами на ближайшие летние вот эти вот месяца оставшиеся и какие-то экспедиции. Еще разок напомнишь, так кратенько пригласишь. Ну и пожелаешь что-то нашим радиослушателям. А дальше я уже закончу передачу. Ну, я повторюсь, наверное, конечно, я считаю итог нашего разговора. Тесла, первое, Тесла гений. Второе, Тунгусский метеорит – это величайшее событие не только для метеоритчиков. Я бы сказал, это событие, которое подстегнуло нашу цивилизацию двигаться в сторону того, чтобы быть космической, то есть, чтобы развиваться сразу в нескольких направлениях. А что касается наших планов, о которых я так вскользь немножко упоминал, я напомню, что москвичей, ну и гостей столицы, конечно, я приглашаю отметить Международный день НЛО, который будет в субботу, 2 июля, в 14 часов в музее космопоиска будет доклад, посвященный теме НЛО в космосе. Тема сама по себе интересная. Может быть, когда-нибудь мы и по радио поговорим. Напомни адрес сразу. Адрес: Москва, улица Сиванская, 13/1. Территориально это находится в районе метро Царицына. После этого будет прямой эфир у меня на Радио России, посвященный теме падения. Мы уже на Славянском радио уже об этом говорили, но вернемся на волнах Радио России о теме микро-тунгусского взрыва в Подмосковье, то есть итоги расследования взрыва в Павлопосадском районе. Это будет в понедельник. А в начале недели, то есть вторник, среда, может быть, вот в этих числах, мы отправляемся на восток нашей страны. Желающие могут к нам присоединиться как на своих машинах, так и на нашей машине, и отправиться сначала на расследование случая появления кругов на полях в Башкирии, предполагаемого круга на полях в Башкирии. Потом мы заедем на место посадки НЛО под Саткой, свежее место посадки, свежий очевидец. Потом заедем еще в несколько интереснейших мест. Будем в Горной Шории пытаться расследовать, найти следы древних цивилизаций. И потом будет, возвращаясь обратно на запад, потом мы заедем в Кыштым, где посвятим львиную долю времени изучению этого более чем замечательного места. Будем зондировать почву, используя там различные приборные методы. И в августе вот эта эпопея сибирско-уральская закончится походом экспедиции на гору Мертвецов. Предполагается, что там будут проведены исследования. Заодно вот последние дни в наши планы вторглись события, которые там происходили. Наверное, знаете, неделю назад там пропадала девушка по фамилии Гагарина, пропала без вести на горе Мертвецов, и мы уже запланировали, что наша экспедиция будет в том числе поисково-спасательной. Но, к счастью, так сказать, для девушки она нашлась, и, ну, если никто другой не пропадет в этом страшном месте, то тогда экспедиция не будет спасательной, она будет просто исследовательской. Записаться еще для участия в этих экспедициях, во всех этих экспедициях можно. Правда, осторожно скажу, на гору Мертвецов, конечно же, вот всех желающих просто вот с порога, конечно, брать не буду, места тяжелые, и прежде чем человека возьму туда, так сказать, какого-то человека, ну, нужно, чтобы человек как-то доказал, что он в состоянии, хотя бы в физическом состоянии, дойти, вот, проделать этот сложный, безусловно, путь. Ну, а далее, так сказать, следите за новостями. Конечно же, экспедиции будут, плановые экспедиции будут вплоть до морозов, вплоть до ноябрьских праздников. Так что у нас еще будет возможность и поговорить и о планах, ну и, как я очень надеюсь, поговорить об итогах каких-то экспедиций. К слову сказать, я сейчас только помял себя на мысли. Я только что вчера приехал с Краснодарского края, где занимался поисками кругов на полях в Краснодарском крае. А до этого был на Медведской гряде, где была экспедиция, был фестиваль уфологов. Ну, то есть, с момента, когда мы последний раз встречались с нашими радиослушателями, прошло хоть и, по-моему, 3 недели, то есть даже меньше месяца, но событий прошло очень много. Но позвольте, так сказать, об этом мы пока не будем на это тратить время, и я расскажу о каких-то, об итогах каких-то самых интересных экспедиций, ну, в один из следующих разов. Надеюсь, наш разговор, так сказать, не последний. Я тоже на это надеюсь. Благодарю тебя за столь познавательное вещание, за твою деятельность, за просвещение. А от себя хочу вот что сказать. Надо понимать, что наши предки в далекой древности были высокоразвитыми существами и не религиозными, а ведающими людьми. И подтверждение тому огромное множество артефактов, которые сейчас находят, и наука современная не может объяснить, и много чего другого. Ну и вообще генетика наша тому тоже подтверждение, так если уж разобраться. Надо еще отметить, что религия, она строится на догмах, мистике и каких-то запретах, а вот ведание на мудрости и знаниях, ведь само ведание – это знание мудрости, как переводится, и с ее применением в жизни. К чему это все говорю? Вот для того, чтобы разобраться в этом мире, надо как-то уйти от мистики, уйти от каких-то представлений о невероятных чудесах, а просто становиться ведущим человеком. Просто становиться ведущим человеком, здравомыслящим, разбираться в этом мире, как он и есть, а не как вам кто-то что-то рассказал. И тогда мир будет открываться для вас, и вы будете настоящим человеком в этом мире. Вот на сей позитивной ноте я заканчиваю наш эфир. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 29 июня 2016 года среда, по одному из старинных 39 день месяца Ветров 7524 лета неделя. Кто отмечает славянские древние праздники, тех поздравляю с Днем Крода. А мы говорили в нашей передаче с Вадимом Чернобровым, чем был Тунгусский метеорит или загадки-разгадки Тунгусского метеорита. Напомню, что в 1908 году произошел как раз этот интересный случай, взрыв на Тунгусской. На сем я с вами прощаюсь, желаю вам всего-всего самого доброго. Вадим, благодарю тебя в очередной раз. Надеюсь, наша встреча не последняя, их будет очень много, и все они будут интересные и полезные для наших слушателей, для всего славянского мира и мира вообще. Прощаюсь с вами, всего доброго, до новых встреч, услышимся. Ведаем, ибо знаем, что загадок на нас на будущее еще хватит. До связи, до встречи со всеми. Всем добра. Народное славянское радио. Для пытливых умов.